эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 2 ноября 2017 года, среда, по одному из старинных, 22 день месяца Новых Даров, 7526 лета, седмица. Русские ли хазары? Русские ли хазары? Вот еще раз повторяю, чтобы не услышать там «или», русские ли хазары? Раскрытие тайны ДНК. Вот такая интереснейшая тема. И, естественно, кто же ее лучше мог раскрыть, нежели чем Анатолий Клесов? Анатолий Клесов с нами сегодня в эфире. Прошу любить и жаловать. Здравия, Анатолий. Алексеевич, я рад, что мы снова встречаемся, потому что была у нас такая пауза большая, затянувшаяся. Там был выход книги, я знаю, было открытие одного учреждения интересного. Об этом, если будет возможность, мы расскажем. Я думаю, что не один раз мы еще встретимся. Но все-таки тема «Русские или хазары», раскрытие тайны ДНК, вот меня прям цепляет. Жду с нетерпением. Пожалуйста, приступайте. Я отхожу в сторонку, уступаю микрофон. Спасибо и добрый вечер. Ну, действительно, тема-то цепляет не только вас, но и многих людей, а меня она цепляет в особенности. Вот почему. Дело в том, что я рассматриваю вот этот разговор по хазарам как преследующий несколько задач. Ну, само собой рассказать, кто такие хазары, но не повторяя вот той самой путаницы, которая уже больше 100 лет идет в отношении хазар. Дело в том, что хазары, кто такие, то полагали, что это сплошь евреи или иудеи, можно по-разному это называть. Потом стали говорить о том, что это только часть иудеев. У хазар это верхушка, а все остальные были не иудеи. А потом сейчас на это дело набросилась наука генетика геномная. И запутала вопрос еще больше. Я расскажу, почему и как это могло получиться. И вот почему, что мне нравится в этой тематике, я могу на простых примерах показать, насколько эффективна ДНК-генеалогия, которые буквально в одно касание ответили на вопросы, которые не могли ответить уже больше 100 лет. И вот сразу заявляю, что хазары не русские. И действительно, как могли на это ответить вообще науки исторические, лингвистические и вообще любые этнографические, любые другие? А потому что, ну, известно, что хазары с русскими соприкасались, были боевые действия, они были неразумные, как известно, как сказал великий русский поэт. Ну, может быть, они потом ассимилировались с русскими и стали как бы основой многих современных русских, а может быть и нет, неизвестно. Теперь многие исследователи, археологи обращают внимание на то, монголоидные они или европеоидные хазары. Я потом поясню, что это на самом деле ровным счетом, на мой взгляд, ничего не означает. Потому что если бабушка у них была и мама монголоидная, так они получились монголоидные. А если бабушка и мама там были европеоидные, то они европеоидные. И что это дает, кроме того, что кто у них были бабушка и мама? Но в археологии так принято. Вот скелет нужно непременно описать и указать, монголоидный или европеоидный, или какой-то другой. Никакого дальнейшего развития, как правило, не имеет. Но так надо, такой протокол. Так вот, значит, я тоже покажу, почему здесь это не имеет ни малейшего значения, а просто воля случая. Теперь хазары не русские, я могу сказать это сразу. Но как тогда получается, что больше 100 лет на это не могли ответить, а вот ДНК-генеалогия сразу отвечает? Для того, чтобы это понять, нужно понять довольно простую вещь. ДНК-генеалогия работает с ДНК, ну просто по определению. А генеалогия показывает, что это наука историческая. Это не геном, изучение генома с целью изучения генома, с целью изучения нуклеотидов, с целью изучения, как там нуклеотиды уложены. Нет. ДНК-генеалогия – это наука историческая, хотя бы потому, что генеалогия – это вопрос, так сказать, это исторический вопрос. Он уходит вглубь. Поэтому отличие ДНК-генеалогии, вот, скажем, популяционной генетики в том, что та генетика, а это генеалогия. Обычно вообще науки ориентируются на последнее слово, скажем, когда химическая химия – это химия, а химическая физика – это физика. Популяционная генетика – это генетика, а ДНК-генеалогия – это генеалогия значит наука историческая. Так вот, для того, чтобы понять, что ДНК может нам сказать, а при чем есть ДНК, вопрос будет такой, они же уже, эти хазары, давно покойники, у них там кости остались в могилах. Но дело в том, что ДНК сохраняется в костях. Вот если взять кости, трубчатые кости, либо кости, любимый аппарат для генетиков, который изучает генетику этих вопросов, это зуб. Зуб, он как панцирем обволакивает пульпу, которая давно уже высохла внутри зуба, которому там больше тысячи лет, а то бывает и десятки тысяч лет. Но эта высохшая пульпа содержит ДНК. Поэтому если микросверлом этот зуб просверлить, извлечь буквально миллиграммы, а то бывает доли миллиграммы этой сухой пульпы, из них экстрагируется ДНК, дальше пошла фантастическая, я должен сказать, генетик. Это пока не генеалогия. А генетик берет эту сухую пульпу, экстрагирует из нее ДНК и ее приумножает, используя как ксерокс примерно, тысячу или десять тысяч раз снимает копию с этой ДНК, которая в зубе, и получается уже большое количество относительное. И вот это большое количество, копированное само на себя, генетик изучает. И вот достигла наука такого уровня, фантастического, не без привлечения, что можно взять письмо почтовое, которое отправлено там, я не знаю, 150 лет назад, а то и больше, аккуратно снять марку и проанализировать тот, кто лизнул эту марку, вот следы ДНК остались на этой марке с другой стороны. И вот можно эту ДНК просеквенировать, ее можно опять же приумножить ее количество, определить, просеквенировать, значит, определить состав нуклеотидный. И можно сказать, кто был тот человек, который эту марку лизнул. Он был родственник того-то современного, был предок или человек безотносительно этому. Вот такой уровень сейчас эта наука, генетика достигла. Но повторяю, что мы стоим на плечах генетиков. Мы берем данные, которые генетики проанализировали, иногда с нашей помощью, потому что генетика тоже можно анализировать в разных направлениях. Мы им подсказываем, что нам нужно. Нам нужна именно хромосома, Y-хромосома, это мужская половая хромосома. Она передается только от отца к сыну. Ну и мы даем, так сказать, наводку, что нас интересует. И вот здесь нужно, что Y-хромосома, которая у нас в генах, это часть нашего аппарата ДНК, она передается, во-первых, от отца к сыну только, мать в нее не вмешивается, мать вынашивает сына, и если это сын, ребенок, и она больше никак не влияет на Y-хромосомы. Она влияет на другие части ДНК, но не на Y-хромосомы. Поэтому здесь мы уже можем сказать, что мы изучаем отцовскую линию, она уходящая вглубь на тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч лет и дальше. Так вот, дело в том, что эти Y-хромосомные части ДНК, они содержат нуклеотиды. И эти нуклеотиды время от времени мутируют. То есть в них проскакивают мутации. Это не те мутации, которые мы привыкли слышать и которые звучат для многих страшно, что это вот радиация повлияла. Это мутации спонтанные. Дело в том, что просто именно потому, что эти ДНК переписываются каждое поколение, есть аппарат биологический, который ДНК переписывает на копию ДНК. И вот эта копия идет от отца к сыну и от матери к сыну. Эти копии переплетаются. Но Y-хромосом повторяет только в той части копии, которая уходит от отца к сыну. Так вот, вот эти вот фрагменты, которые, значит, не переплетаются, этот фрагмент, поэтому называется негенным или нерекомбинантным, он содержит 58 миллионов нуклеотидов. Вот такие астрономические цифры оперирует генетика. И вот нуклеотиды — маленькая молекула, размером примерно как вот молекула сахара, грубо говоря. И вот таких вот 58 молекул образуют длинную цепь этой Y-хромосомы. Когда идет переписывание, представьте себе, когда переписывают 58 миллионов таких фрагментов. Естественно, в них совершаются ошибки при переписывании. Ничего постоянного не бывает в мире. В мире было. Вот оно все со временем разваливается. Даже гора стоит, она... потом от нее камни отваливаются, через миллионы лет это куча песка, и тоже не куча, потому что ветер ее рассеял. В итоге ничего не осталось. И то же самое в ДНК. При копировании получаются ошибки при копировании. И вот аппарат фантастический копирования в том, что эти 58 миллионов копий, только в среднем один из 50 миллионов, заменяется на какой-то другой нуклеотид. Вот такая точность копирования. И вот, ну, понятно, когда проходит 1000 поколений, уже 1000 заменено звеньев. И то из 58 миллионов. Теперь, но если взять много человек, то, естественно, у них ошибки суммарно уже много. Поэтому, когда изучают большое количество людей, этих ошибок довольно много накапливается. Скажем, если взять, скажем, шимпанзе и сравнить его с современным человеком, шимпанзе из зоопарка взять, то в нем уже на протяжении эволюции, а то я понимаю, что многие начнут сопротивляться, ну как, при чем шимпанзе, неужели человек, это же человек божетворение, оно божественное творение, фигурально говоря, для меня, как человека науки. А на самом деле там 95% нуклеотидов те же, что и в шимпанзе из зоопарка. Вот такая вот шокирующая многим цифра. Взять вот зоопарк шимпанзе, 95% этих молекул одинаковые у человека. Что же показывает, что если было творение, оно было гораздо раньше шимпанзе. А вот на пути от шимпанзе человека уже никто не вмешивался, кроме самой матушки природы. Так вот, за время, за эти 5 миллионов лет, которые прошли для человека, примерно 300 тысяч вот таких мутаций произошло. 300 тысяч нуклеотидов уже заменились. И вот их изучает, отдельная наука изучает как раз вот эти изменения. И по ним можно знать, как давно этот шимпанзе жил, а точнее, это уже был не шимпанзе, мы привыкли, что это обезьяны. Не из обезьяны человек произошел совершенно. Это, кстати, большая путаница. Вот тут я должен порадовать как раз тех, кто сопротивляется внутренней фразе, что из обезьяны человек произошел. Нет, не из обезьяны. Когда мы говорим обезьяны, мы тут же представляем обезьяну в зоопарке. Ну или ту, которая по поляне где-нибудь в Африке ходит, или где-нибудь в Индии по крышам они гуляют. Но дело в том, что миллион лет назад не было тех обезьян. Это уже продукт эволюции. А тогда, миллион лет назад, были совершенно другие существа, которые на этих обезьян похожи так же, человек похож на те древние существа. То есть они совершенно другие. Мы не знаем, как они выглядят, в том-то и дело. Но из вот древнего предка произошло современная обезьяна и современный человек, просто пути пошли в разные стороны. Одни сейчас сидят в зоопарке, а другие вот слушают наши передачи. Я один из них, который вот эти вещи говорю. Поэтому ничего в этом постыдного нет, это нормальное дело, этим занимается наука. Так вот, дело в том, что по этим вот мутациям можно знать, вот скажем, когда у меня такие-то мутации, значит, у моего отца были такие же. И у моего дедушки были такие же, и у моего прадедушки были такие же. И между нами, между прадедушкой, дедушкой, отцом и мной, вот такие вот четыре ступени. Всего четыре мутации произошло в среднем в моей Y-хромосоме. Но вот у вас, например, Алексей, произошло другие четыре мутации в это время, потому что у вас другой был прадедушка, не тот же, как у меня. Хотя теоретически могло быть и один и тот же, мы можем просто это не знать. И вот тогда, когда ДНК-генеологи берут наши ДНК, и говорят, смотрите, а у Алексея и у вас одинаковая вообще структура ДНК, брат, оказалось. Или не обязательно брат, может быть, дядя кто-то из нас. Или какой-то близкий родственник. Поэтому можно по картине мутации, понять, кто кому родственник, в каком поколении, хоть родственники там стоюродные, хоть и до тысячеюродные, что, конечно, по нормальным понятиям тоже не родственники. Но, тем не менее, формально говоря, можно посчитать степень родства у каждого человека с каждым человеком на планете. И получится, что все мы разошлись 65 тысяч лет назад всего лишь. А дело в том, что перед этим была катастрофа на планете, уже это показано, и человечество прошло через узкое, как говорят, горлышко популяции. И опять пошел разгон заново. Вот примерно 65 тысяч лет назад. Поэтому мы-то все относительно близкие родственники с точки зрения такого астрономического аппарата. Всего лишь 65 тысяч лет назад. Так вот, когда стали анализировать, кто от кого насколько отклоняется, оказалось, что в мире всего есть 20 родов. А род по определению – это группа людей, произошедшая от одного общего предка. Вот когда говорят деревня, род Фроловых. Да? Ну, понятно, что имеется в виду, что был некто Фролов, который жил, видимо, давно, довольно, но он мог жить там 200 лет назад, 300, 400, легенды о нем сохраняются. Но это вот род Фроловых. Причем никто не скажет, это Дарья из рода Фроловых. К женщинам такое обычно не относится, потому что женщины приходят в селение к мужу, как правило, а женщины, как правило, со стороны, приходят, и поэтому они к этим родам не относятся. Она начинает, так сказать, каждый раз новый род в перспективе. А мужчины делятся род Ивановых, род Сидоровых, род Фроловых. И этот род может уходить очень далеко. Скажем, когда роды аристократические, то они прослеживают там на 1000 лет назад, сверхдословно. Скажем, мой предок я мог проследить на 440 лет назад, скажем. Я знаю на много поколений вглубь. И я знаю, что это был Клёцов, это был Иван Клёцов, и я знаю о нем то, что я сумел по архивам раздать. Так вот, в ДНК-генеалогии такие рода, они, конечно, намного более глубокие. Они уходят как раз с того времени примерно 65 тысяч лет назад. Некоторые рода молодые 30 лет назад, 30 тысяч лет назад, 20 тысяч лет назад, и всего таких 20. И поэтому их обозначают по буквам латинского алфавита, от буквы А до буквы Т. Поэтому, скажем, род R, он молодой относительно, ему там 40 тысяч лет примерно, и вот означает буквой R. Вы видите, он в конце шеренги от А до Т. А у него от рода R отпочковался еще род, его называли R1. А от того R1 отпочковался еще один род, его называли R1A. И вот этот R1A образовался примерно 20 тысяч лет назад. И вот половина этнических русских имеют вот эту мутацию основную R1A. Половина русских и родственники уже не просто вот так вот на уровне 70 тысяч лет назад, а на уровне уже 20 тысяч лет назад. А на самом деле гораздо раньше. Точнее, раньше, имеется в виду позже, гораздо позже, ближе к нам. То есть, на самом деле, там пошли эти линии от этого R1A, который был 20 тысяч лет назад, который к русским не относится. И вот если мы будем последовательно приближаться к той ветви, которая характерна для русских, современных этнических, это примерно 5 тысяч лет назад. Вот половина русских, они родственники на глубину 5 тысяч лет назад. Но там тоже были ветвления, поэтому есть ветвления и 3000 лет назад, и 2, и 1500 лет назад, и так далее. И вот изучая ДНК, можно знать, кто в какой степени к друг другу близок. Вот это вот интересное ощущение такой практической ДНК-генеалогии. Теперь, где же здесь хазары? Собственно говоря, я подхожу ближе и ближе, и надо сказать, что я сказал, что половина этнических русских – R1A. Теперь вопрос, что такое этнические русские? Почему я не просто говорю «половина русских»? Но дело в том, что русские, они многие обрусели. Они могут быть грузины, они могут быть татары, они могут быть азербайджанцы. Приехали там 100-200 лет назад в один из городов России. И они, многие не помнят, на самом деле, кто был их предок, тем бывает не по своей воле. Может, и в плен попал предок, и тут прижился. Поэтому, когда мы смотрим ДНК, тут же выясняется, что вот эта ДНК типична для азербайджанцев. А это типичный грузин, который среди русских больше почти и нет, то есть единица буквально. Поэтому можно узнать, кто какому роду принадлежит. И это вовсе не, как некоторые, ну вот, начали опять черепа измерять. Ничего подобного. Дело в том, что черепа измеряли фашисты с какой целью? С другой, с целью ликвидировать или, по крайней мере, так сказать, подавить вот эту часть населения, с тем, чтобы их выявить и, понимаете, отловить, грубо говоря, и подвергнуть репрессиям или каким-то унижениям, дискриминации. Мы-то наоборот. Дело в том, что те же самые евреи, которые, понятно, что к измерению черепов относятся исключительно негативно, вспоминая то, что сделали с их родственниками. А вот ДНК-генеалогия, евреи – это, значит, группа на планете, которая активна из всех в изучении ДНК-генеалогии. То есть им в голову как раз черепа вовсе измерения не приходит, а наоборот – это дает им инструмент, чтобы понять, откуда они пришли, кто были их родственники, относятся ли, идут ли они от Авраама, о чем мечтает, наверное, каждый еврей или почти каждый еврей. И это можно сказать, что это вот род Авраама, ну, условно говоря, но это от него пошли и евреи, и арабы. То есть и более древние рода евреев, которые совпадают с родами арабов. Потому что Авраам, как известно по Библии, он дал, так сказать, потомство и евреев, и арабов. А Ишмаэл, он же Измаил, это потомок Авраама, который, значит, вот начал арабскую линию. Поэтому я к тому, что это, наоборот, очень позитивно, когда люди знают свое прошлое, знают своих предков, их изучают, и ДНК-генеалогия дает им возможность. Так вот, этнические русские – это те, которые на самом деле, это их, они, их родной язык русский, они считают себя русскими, что важно, и их, по крайней мере, несколько поколений, поколение 3-4 – жили на территории современной Российской Федерации. Сразу мы круг, так сказать, замыкаем, но замыкаем вовсе опять не потому, чтобы дискриминировать других людей другой национальности или даже в бывшем другой национальности, потому что иначе мы запутаемся, и мы тогда включим русских, очень многих кавказцев, которые сейчас живут в России, уже некоторые считают себя русскими, и будет каша. Поэтому, когда мы изучаем, скажем, азербайджанцев, мы именно берем этнических азербайджанцев, и о них мы узнаем много интересного. Мы берем тех, которые, для которых родной язык азербайджанский, которые считают себя азербайджанцами и жили на территории Азербайджана ряд поколений. То есть здесь никакой дискриминации нет. Наоборот, это люди относятся к этому очень, очень позитивно. Они могут узнать про свою древнюю родословную. Так вот, когда мы берем вот R1A, этнические русские, и мы уже знаем, кто это такие, какие группы, какие ветви. И дальше скажу важную вещь. Недавно произвели раскопки хазар. То есть раскопки производили, раскопки довольно много, сотни хазар уже захоронений раскопаны. Но недавно определили их ДНК. Это была первая работа в этом отношении, она пока и последняя в мире. Она была выполнена буквально вот пару лет назад. Это работа наша совместная с такими палеоархеологами, генетиками из Ростова. И они вскрыли, точнее, еще до них вскрыли два хазарские захоронения, которые находятся в Ростовской области, на Нижнем Дону. Почему считают, что хазары? Археологи прекрасно знают, где хазарские захоронения. У них очень четкие признаки. Например, их называют захоронения с квадратными ровиками. Дело в том, что захоронение обносится квадратным ровиком, глубоким. Видимо, ну это может только догадываться, что эти ровики, они вроде отгоняли злых духов, духи не могли по какой-нибудь причине эти ровики перешагнуть или там перелететь, и поэтому эти самые захоронения были чисты в этом отношении. Так вот, характерные, что это ровики, характерные утвари, характерные, так сказать, такой вещевой материал из этих ровик, это были хазары. И вот когда проанализировали ДНК, оказалось, что они R1A. Оба, вот эти оба захоронения, которые, они друг от друга на расстоянии, ну, в общем, километров там 100 были, и оказалось, что оба R1A, и русские R1A. Значит, если поверхностно подходить к вопросу, можно сказать, ну, смотрите, хазары это, оказывается, предки русских, и там R1A, и тут R1A. Ничего подобного. Дело в том, что R1A, повторяю, ей 20 тысяч лет. С тех пор пошло много ветвей. И вот 5000 лет назад появилась ветвь, которая с полным основанием называется арийской ветвью. Почему она называется арийской? Почему это ария? А потому что, ну, все совпадает с ариями, которые изучают историки. Дело в том, что и время, подходящее образование этой ветви, 5500 лет назад. А по данным историков и лингвистов, лингвисты, в первую очередь, языки, стали расходиться арийские наветы как раз примерно 5-6 тысяч лет назад. Это 5500 лет назад. Из этой вот ариеты образовались как этнические русские, так и те потомки ариев, которые сейчас, например, живут в Индии, в Иране, на Ближнем Востоке, метанийские арии, например, иранские арии. Это все те самые R1A, и более того, есть индекс, который указывает вот той самой промежуточной ветви, которая была 5500 лет назад. Так вот, и у русских есть индекс, и у индийцев в Индии есть этот индекс, и у пуштунов есть этот индекс в Афганистане. Этот индекс есть у татар, у таджиков, у киргизов там и так далее. Но это все ветви отдельные, одна ствола. Вот ствол как бы R1A, такой подствол. И вот хазары оказались из того ствола, который от русских к русским не имеет прямого отношения. Значит, повторю опять эту мысль. Примерно 5000 лет назад ствол арийский разошелся на ряд подстволов, на ряд толстых ветвей. И вот русские ушли в одну сторону, А, значит, арии, точнее, арии, вот те, которые индийцы, пуштуны, таджики, киргизы и хазары, ушли в другую сторону. То есть их общий предок жил 5000 лет назад. То есть, когда вот такое расхождение между русскими и хазами, значит, 10 тысяч лет реально расхождение. 5 тысяч лет в одну сторону, 5 тысяч лет в другую сторону. Суммарно расхождение 10 тысяч лет между русскими и хазарами. Поэтому это очень дальние родственники. Если считать, что одно поколение – это 25 там, лет, ну, разделите, соответственно, 10 тысяч лет на 25, получится 400. Это 400 юродные родственники – хазары и русские. Ну, другой скажет, ну, поколение 25, а там, может быть, 30 лет. Ну, конечно, поэтому я не буду уважать, что именно 400. Пусть будут 100 юродные, неважно, далекие в любом случае. И вот таким образом мы показали сходу, буквально в одно касание, что хазары к предкам русских не имеют никакого отношения. Они вышли из арийского ствола, из того же, с кого вышли из скифы. И вот как раз хазары – это вариант скифов. Потому что буквально вот все у хазар, оно относит их к скифам. Теперь кто такие скифы, чтобы дать это понять? Вот я уже сказал, что 5000 лет назад разошелся ствол на отдельные ветви. И вот те, кто стали этническими русскими, в итоге, те остались на русской равнине жить. А те, которые потом стали индийцами, они двинулись на восток, дошли до Урала. Это они основали синташтинскую культуру. Это аркаим, это и есть синташтинская культура. То есть они основали аркаим. И вот там находится захоронение с тем же самой Эрадина, с той же ветвью, которая называется Z93. Она мало кому пригодится слушателям, так, чтобы было конкретно. А вот славяне по ключи стали Z280, а в аркаиме Z93. И вот эти Z93 пришли потом в Индию и тоже продолжали быть Z93. И сейчас, если мы возьмем анализ ДНК высшей касты Индии, они на 70, до 72% – это R1A Z93. Поэтому можем смело сказать, что те, которые были в аркаиме, они прошли с русской равнины в аркаим, и более того, мы видим весь их путь прохождения прямо по археологическим захоронениям. Вскрывается захоронение известное, срубная культура, потаповская культура, там можно их на андроновской культуре, синташтинской культуре, все там R1A. И видно прямо цепочка, как эти арии шли в сторону Урала, и как они потом прошли дальше на юг и стали индийцами. И вот на самом деле много индийцев, из которых совершенно русская внешность. Есть даже если фотография, показывает их. И там не только индийцы, и калаши есть, но там многие люди, которые там живут. И поэтому мы знаем, что арии – это действительно историческая категория. Это люди, которые имеют группу R1A. Значит, вот те арии, так сказать, южные, которые историки привыкли считать ариями. Но поскольку у них те же самые метки, что и этнических русских, они потом разошлись. Поэтому арийская основа, она и у русских, и у пуштунов, и у индийцев, и у метанистских ариев, и у этов, и у многих других. Поэтому первая ошибка – это считать, что R1A – это русские. Ничего подобного. R1A – это большая группа населения. Нельзя считать, что славяне – это R1A. Абсолютно нет. Во-первых, славяне имеют ряд разных родов. И только, далеко не только R1A. Поэтому нужно всегда понимать, что здесь имеется в виду. Так вот, хазар, повторяю, это отдельная ветвь, которые напрямую к этническим русским не относятся. Теперь скифы. Дело в том, что когда дошли арии, дошли до Урала, они разошлись по разным направлениям. Ряд из них ушел в Индию и стали потом как раз вот в высших кастах Индии, стали браминами. Брамины буквально 100% R1A. Как так получилось? Дело в том, что арии, они, когда пришли в Индию, они там создали высшие касты, сами, конечно, записались немедленно в эти высшие касты, ну, знакомые картины. И поэтому и они держали чистоту этих каст, значит, в неприкосновенности. И вот брамин, они так и остались теми самыми R1A. Кое-кто дал слабину, значит, вышли, женились на местных, более темнокожих, там, дровидках. У них там пошли дети, которые, в принципе, R1A, но другие могли их заместить. В общем, короче говоря, 72%. Это пока высшие, так сказать, цифры, высших кастах Индии. А вот среди дравидов ордена очень мало, почти нет. Это, видимо, были местное население, которое, когда арии пришли, вот они, так сказать, с ними как-то поладили, хотя, судя по древним индийским книгам, ладили не очень. Там у них было много между ними столкновений, в том числе и военных. Так вот, когда они дошли до Урала, эти арии, часть пошли на юг, а часть продолжили путь на восток и дошли до Алтая. И вот они-то и стали скифами. То есть основа арийская, метка Z-93, то же самое, что у индийцев, то же самое, что у татар, кстати, то же самое, что у киргизов, таджиков. Это все потомки ариев на самом деле. Поэтому арию нельзя узурпировать и говорить, только русские потомки ариев. Нет, их много. И все они родственники. Поэтому, кстати, когда мы говорим про восточный путь, современный шелковый путь, мы говорим про Евразию, надо понимать, что Евразия в огромной степени населена русскими. R1A. Это вот, и когда слушаешь политиков и слушаешь вот рассуждения о том, что нам нужно быть вместе, а Евразия играет большую роль, то начинаешь понимать, что политики, они даже еще не знают, что еще есть один компонент, который может помочь им этому делу. Это люди в огромной степени родственники, и у них очень много в их истории общего. И пантеон богов очень похож, и часто многие слова похожи, и вообще часто многое похоже. Так вот, еще говоря в этих самых скифах, из которых потом хазары-то и вышли, вот они прошли вдаль аж до Алтая, то есть это несколько тысяч километров расстояние от Урала до Алтая. И они там основали свои культурологические, основали пазырыкскую культуру, так называемую. И они, что интересно, они брали в жены и своих, которые, видимо, с ними шли, европеоидных, и местных монголоидных. И поэтому скифы оказались и монголоидные, и европеоидные. Но вспомним Пушкина, потому из-за того, что Ганнибал там оказался в российских краях, и он женился на русской женщине, и вот его довольно ближний потомок Пушкин имеет негроидные черты, и он оказался, что не помешал ему стать великим русским поэтом, самым великим русским поэтом. Поэтому, там ситуация похожая. Вот кто-то женился на монголоидных, кто-то на европеоидных. И когда начинаем раскапывать могилы, захоронения древние, мы видим, что одни действительно монголоидные скифы, а другие европеоидные скифы. У одних группы более свойственны монголоидным людям, других более свойственны европеоидным, а не скифы. Так вот, оттуда, когда скифы начали обратные движения, и они действительно они ходили от Алтая до Днепра и дальше они ходили, и по степям причерноморским, и вот там действительно были самые разные. И поэтому, когда писал блог «Да, скифы мы, да, азиаты мы», на самом деле он имел в виду только одну часть скифов вовсе, а не всех скифов отнюдь. Поэтому тут тоже очень трудно провести все под одну гребенку грести. Значит, здесь мы уже поняли, что и когда они шли обратно, вот была волна продвижения, когда было великое народов, шла волна гуннов на запад, с востока. И вот похоже, что эти гунны и пронесли с собой те, кто потом стали называться. Хазар – это степняки. Далее уже несколько сотен хазарских захоронений раскопаны, и не найдено ни одного иудейского или еврейского, скажем так, признака. Ни минор, ни каких-то молитвенных предметов, характерных для евреев, ничего вообще. Поэтому вопрос остается для историков немаловажный. А все-таки, насколько были иудеи в хазарской среде? То ли действительно это были единицы? Ну, смотрите, ну, Сталин был самым главным руководителем Советского Союза. Он был осетин. Но это вовсе не значит, что все должны быть осетины. Поэтому очень может быть, я имею в виду, что в Советском Союзе, могли быть начальниками, могли быть кто угодно. И похоже, в хазар начальниками, возможно, в крайне малой группы, были иудеи. А сами хазар были степняками. И вот та самая R1A Z93 – это есть степная группа. Она характерна для скифов, она характерна для хазар. Теперь, значит, что я еще могу сказать в отношении роли здесь ДНК-генеалогии. Смотрите, что получается. Да, еще одно дополнение перед тем, как смотрите, сказать. Дело в том, что ДНК-генеалогия определяет не только гаплогруппы. Гаплогруппа – это как бы обложка паспорта. Вот если взять граждан Российской Федерации, у них обложка паспорта красная и герб на ней. Но эта обложка не является специфической. Она для 150 миллионов человек одна и та же обложка. Это групповая характеристика. Но когда мы обложку открываем и видим номер паспорта, вот это уже специфическая характеристика. Но она не уникальна, потому что у француза может быть тот же номер паспорта. Обложка другая, но номер будет тот же самый. Или там у японца может быть номер тот же самый. Поэтому отдельная обложка – групповая характеристика. Номер сам по себе – это характеристика случайная, которая мог быть у кого угодно. А вот комбинация обложки номера – вот это же уникальная. Нет ни у кого, что был красный с орлом двуглавым и номер такой же, что это была какая-то другая страна. Поэтому у той же самой ДНК генеалогии есть групповая характеристика и ордена, но есть номер паспорта. И это определяется тоже из ДНК. Это цепочка цифр, которая характеризует данного конкретно человека. Она тоже может случайно у другого оказаться. Но когда и ордена, и чтобы цепочка цифр, вот это уже совершенно или почти уникальное событие. Поэтому у тех хазар измерили еще и номер паспорта, нашли цепочку цифр и у того, и у другого. И оказалось, что они разные, эти цифры. То есть это явно не родственники. Более того, это и не близкие родственники. Вот эти два хазарина оказались общими с лишним тысячи лет назад. А хазары – это довольно такая узкая временной диапазон. Это где-то буквально вот, ну, 600 с небольшим и 800 с небольшим лет назад. На самом 300 лет всего хазары реально историками фиксируются. Так вот, они явно не в эти 300 лет не укладываются. То есть они попали в эти захоронения хазары, а племена были совсем другие. И вот мы тут же увидели, как они друг от друга отличаются. Известна скорость образования мутаций в этих самых в ДНК. Это называется уже гаплотип, а не гаплогруппа. Гаплогруппа – это род, а гаплотип – это номер паспорта, как бы. И по нему можно узнать, повторяя о том, когда жили их общие предки. Оказалось, что они не родственники, и можно отсюда узнать тоже много интересного. Теперь посмотрите, что получается. Больше 100 лет археологи, историки, лингвисты гадали, кто такие хазары, откуда хазары появились, какое имеет отношение к русским, к кавказцам, а потому, а хазары – это вроде Северный Кавказ, это между Каспием, между Доном и Волгой в большой степени. А что они еще могут сказать? Ну вот такие-то у них пряжки, такие-то у них были сапоги, были луки, стрелы, а по отношению родовой принадлежности, ну нет такого у историков такого аппарата. ДНК-генеалогия в одно буквальное касание определила, откуда пришли эти самые хазары, из какой они группы, что это скифы на самом деле, это такое-то отношение имеет к русским, это не предки русских ни в коем случае, и что они из разных племен, вот эти племена можно по времени тоже распределить по разным категориям, то есть информация совершенно уникальная, которую больше никто иной сделать не может. Ну, кто иной скажет, ну как же, а вот если геном смотреть в целом, там такая информация, все можно сказать. К сожалению, пока далеко не так. Дело в том, что геном – это миллиарды нуклеотидов. Вручную обработать невозможно. Поэтому что делает генетика? Во-первых, она делает фантастическую работу по сложности, определяет все эти нуклеотиды. И все их засовывает в компьютер. Потому что вручную невозможно. И компьютер сам, как он хочет, грубо говоря, считает. Но ему там дают некоторые вводные параметры. Но в итоге компьютер сам считает, какие эти нуклеотиды, какие на него похожи, вот, скажем, Иванов и Петров. Вот у него эти-то нуклеотиды похожи, и даже такие прогоны похожи, а эти не похожи. Но дело в том, что похожесть, понятие это не количественное в большой степени, это вероятностное. Дело в том, что эти нуклеотиды могут быть похожи вовсе не потому, что они родственные, а потому что не отвечая за жизнедеятельность. Мы все дышим, мы все едим и пьем, у нас у всех сердце бьется, у нас кровь проталкивается по сосудам. Это все определяется генами, а гены вот эти у нас обязаны друг на друга быть похожими. Они фактически почти идентичные. И вот компьютер, найдя похожесть, на самом деле может за похожесть принять то, что обязан быть похожим, а не потому, что родственник. А некоторые похожие случайно, так совпало. Вот бросили, значит, кубик, совпали там у него цифры, так же и там. То есть, естественно, генетики разрабатывают очень сложные схемы, которые зафильтровать. Вот это вот похожесть, но не та, но это все уже довольно условно. И поэтому в итоге компьютер выпадает нечто, значит, честно говоря, не очень удобоваримое. Садятся генетики, начинают гадать. Ну а вот это что может означать, это что-то. И они начинают фантазировать, они начинают интерпретировать, и они начинают придумывать картину, которая на самом деле очень часто совершенно далека от действительности. И я в своих работах пишу довольно много об этом, привожу примеры, когда просто вот люди придумали одну картину, а она на самом деле другая. Так же, как было у археологов. Нашли копье в одном месте, нашли похожее в другом месте. Вот кто это копье принес? Эти туда или эти туда? И вот историк чешет голову, говорит, вот я думаю, что это туда. Пишет статью. А там 50% вероятность ошибки. А уже пошло забронзовело, уже вошло в арсенал, пошло в учебники. Начинаешь копать, а это просто вот он так решил. И на самом деле в истории, при всем уважении глубочайшим к историкам и к археологам, очень многое идет по понятиям, потому что вот так показалось. А тем более, когда показалось большому начальнику историческому, археологическому, ну, тут уже крыть нечем. Начальник публикует, это идет в Золотой фонд науки, мы начинаем смотреть ДНК, а получается ровно наоборот, или даже и близко нет. Мы начинаем говорить, товарищи дорогие, вы знаете, надо бы вам внести коррективы, а не на дыбы. Так, это уже учебник уже 100 лет. И у них простой выбор. Либо вводить коррективы, а представлять себе вводить коррективы, когда это младший сотрудник, а у него есть начальник, а он сидит на гранте, ему скажут, ты что, вообще надоело работать? Вот гуляй, улица большая, и все. Поэтому надо, чтобы сказал большой начальник. Вот это вот такое. А зачем это большому начальнику? Он же начальник. Он что? Дальше он уже большим начальником не будет, а репутация его науки, его области будет уже, так сказать, подперченная. Поэтому выбор-то простой у историков, у лингвистов. Либо вдуматься, вчитаться, согласиться, а другого варианта практически нет, и вводить коррективы. Либо нас подправить. На самом деле есть вариант. Вот вы скажете, вот у вас что-то не так. С удовольствием на это дело пойдем, потому что мы сами от этого много узнаем, в чем мы ошибаемся. Есть вариант третий – агрессивный накат. Вот, к сожалению, почти исключительно выбирается третий вариант. При этом никакого не разбора, никакого указания, где-то может быть ошибка. Ничего не даже близко не подходит. Они говорят, мы в этом ничего не понимаем. Но это у вас лженаука. Вот это вот ерунда какая-то, да? И вот недавно я это должен сказать, потому что люди, которые слушают эти накаты, и они слышат о них, и вот они говорят, как же так? Ну это же наука ДНК генеалогия. Я повторяю совершенно ответственно. Никто из тех, кто называет лженаука, ни разу никогда никакого разбора не проводил. Это идет на уровне, понимаете, рефлекса этой собаки Павлова. Вот раз что тут не так, противоречит, значит, лженаука. То есть эти люди себя этим фактически выводят из разряда ученых. Но не может ученый без внимательного разбора провозглашать такие вот обвинительные заключения. Сколько угодно. Вот в последнее время еще один историк, так сказать, вырисовался, некто Клим Жуков. Вот он, значит, написал, что он не признает концепцию ДНК-генеалогии. Ни много ни мало. То есть он концепцию не признает. Но понятно, что он не может ничего обсудить, потому что он не знает ничего. Поэтому самый простой вариант – подняться на уровень самый высокий, скажешь, что концепцию не признаю. Пришлось его несколько так охолонить, но что делать? Продолжается эта самая такая вот работа. Поэтому я подчеркиваю еще раз. ДНК-генеалогия позволяет на основании ДНК количественные, совершенно объективные данные. Их можно вручную делать, на самом деле не нужно на компьютере считать. Потому что, как правило, эти вот цепочки ДНК, которые мы анализируем, и там у них 20 всего лишь молекул у них, там 37, 67, максимум 111. То есть, на самом деле, при желании можно вручную их анализировать. Но у нас есть компьютерная программа, но это так для того, чтобы за один день не один разбор сделать, а 20 штук. А в принципе, любой из них анализирует без всяких проблем, и мы показываем, что разницы нет никакой. Так вот, и к тому, что как важно здесь ДНК-генеалогия, и как важно понимать, что это такое, и каким она инструментом пользуется. Ну вот, это пока такой первый, так сказать, скол в отношении хазар, что, повторяю кратко выводы, к евреям пока то, что найдено, отношение не имеет, это степняки, это у них есть характерные археологические признаки, все добываемые костные остатки можно анализировать, можно извлекать из них ДНК и давать определенные выводы. И вот первая работа, она уже сделана, опубликована и на русском языке, и в англоязычной литературе. Так что вот так будем продолжать делать дальше. А представляете, какие перспективы? Значит, можно славян так анализировать. И кривичи, и вятичи, там, и полян, и полян, и кого угодно. И можно понимать, когда станет ясно, какие ДНК характерны для каждого из славянских племен древних. Может быть, узнавать, куда они шли, откуда они приходили. То есть можно составить буквально карту передвижения славянских племен, древнеславянских племен. И информация, получаем, будет совершенно уникальная. И вот сейчас в Москве уже 2 года назад открыта лаборатория ДНК-генеалогии, и сейчас уже делаются первые анализы вот как раз древних ископаемых остатков славян. И будем надеяться, что довольно скоро уже пойдет довольно активная информация. Взять, скажем, древних потомков Рюрика, можем узнать, а как же, откуда, так сказать, все-таки был Рюрик. Ясно, что он не был шведом никаким, это уже и так показано на современных потомках Рюриковичей. Но а кто такой был Иван Грозный, какое он имел отношение к тому-то? То есть здесь потрясающая возможность открывается для исторические науки. Но вот, к сожалению, пока историки не бегут, сломя голову, к нам, а занимают выжидательную позицию. Там всего человека, наверное, 3-4 активно негативно, и просто вот молчат. Но есть несколько, которые уже активно прониклись и активно используют подход ДНК-генеалогии своей науке и получают весьма интересные результаты. Теперь я готов к вопросам, комментариям и прочим. Замечательно. Благодарю вас за такой доклад, очень яркий. Вот из всего сказанного я понял, что ДНК-генеалогия – это очень такое интересное, развивающееся научное, очень интересное научное направление, которое с каждым анализом получает новые и новые данные. То есть нельзя сказать, что, например, вот конечно, это окончательные результаты. Вот через год, может быть, Анатолий Алексеевич придет и скажет: ребята, а я вот тут еще узнал, смотрите, вот оказывается, мы наконец-то раскопали могилы тех самых казар, которые были у правителей, и вот они, оказывается, вот те, вот о ком мы говорили. Конечно. Потому что, насколько я понял, большинство могил – это те, которые были раскопаны, ну, скажем так, рядовых и близких людей, которые повсеместно встречаются. А вот таких вот ведущих персонажей, которые правили этой, ну, не знаю, государством, если можно сказать, все-таки пока еще не трогали. Вы понимаете, во-первых, раз такие могилы, которые показывают ясно, что это были вожди, как правило, ограблены. Вообще, это бич в археологии, это ограбленные могилы. Часто как раз информация дает больше простые, так сказать, могилы, которые вообще бывают незаметные, которые появляются, когда вот начинают распахивать там какие-то пашни, и, значит, пошли какие-то предметы, кости, сообщают археологам, вот, и на удачу оказываются там-то наиболее ценные предметы. Так что здесь, но тем не менее, археологи сделали колоссальную, конечно, работу, раскопаны сотни и сотни, тысячи, вот, в отношении хазар это несколько сотен захоронений. Дело, конечно, за ДНК. Анализ. И я должен сказать, что здесь какие-то трудности на этом пути. Дело в том, что на самом деле анализ ДНК у человека обычного, вот так сказать, современного, точнее, а не обычного, он очень прост. Берется, так сказать, ватка на палочке, за щекой ее поскоблил где-то так минуту, и отшелушивается ДНК. У нас вообще все время отшелушивается где-то, вы сами знаете, руки вот были какие-то, клей прилип совершенно, а потом через какое-то время он отшелушился не потому, что его с водой смыло, а потому, что ушли, так сказать, вот кожные покровы, соответствующие фрагменты. Значит, и дело в том, что как раз отшелушится ДНК от щеки, они оказываются на этой ватке, на палочке. Или иногда бывает более прогрессивная не ватка, а такая маленькая пластиковая гребеночка, вот ей поцарапать нужно за щекой. И все, она вкладывается в конвертик и отправляется по нужному адресу. И это как раз на нету в лаборатории ДНК-генеалогии, она анализирует и присылает ДНК, вот фрагменты. Дальше, конечно, получает человек это описание, а там длинный ряд цифр. И что с ними делать, человек не знает, конечно. Поэтому там есть одна услуга, единственная в мире. Это делает Академия ДНК-генеалогии. Она делает персональную расшифровку, персональную интерпретацию. Ни одна лаборатория в мире этого не делает и по понятным причинам. Это стоило безумные деньги. Дело в том, что делают общую такую, знаете, такую генерическую интерпретацию, а потому что каждая уникальна. И поэтому нужно разбирать каждого внимательно. Вот, скажем, у меня на каждого человека, когда я анализирую, уходит, ну, полдня, во всяком случае, чтобы это проанализировать. Дело в том, что полдня на Западе – это огромные деньги. Час работы специалиста – это несколько сотен долларов. Поэтому часов, это уже считается, допустим, $300 в час, $1800 идет за расшифровку. А лаборатория ДНК-генеалогии в Москве, или точнее Академия, берет за это дело символическую сумму. То есть я сейчас я не помню точно, наверное, что я деньги за это вообще не беру, когда делаю расшифровки, мне ничего за это не платят. Я это делаю исключительно ради тех людей, которые дают, и ради продвижения самой идеи. Но стоит это, по-моему, где-то то ли 3000 рублей, то ли 5000 рублей. То есть это, конечно, не $1800. Поэтому никто в мире такие вещи не делает. И этот счет получает страницы где-то 8-10 страниц, детальную расшифровку, кто он, откуда его родственники, там построено дерево гаплотипов, показано конкретно, какие ветви, на какой ветви сидит его конкретный гаплотип, и идет расписана вся история этого дела, какие были древние миграции, откуда и куда шли. То есть информация уникальная для каждого человека. Поэтому это тоже, чем занимается лаборатория Академии ДНК-генеалогии. В чем здесь проблема? В том, что реактивы дорогие. Реактивы только импортные. И вот когда лаборатория берет деньги, она, естественно, берет, потому что нужно какие-то деньги, реактивы нужно покупать. То есть если, скажем, лаборатория получит грант большой, тогда можно было бы и деньги не брать. Но пока таких нет, которые бы давали на это деньги. Поэтому исключительно реактивы покупаются из денег, которые дают щики. И это много, то есть это получается где-то, по-моему, где-то 18 тысяч рублей стоит тест на ДНК. И там практически это стоимость реактивов. Когда берутся ДНК ископаемые, это просто уникальная работа, и нужно много реактивов, там много повторов. Мы крутили, и лаборатория приходит к выводу, что ископаемая ДНК – это где-то $4000 за один образец. Но получается при этом, значит, там не совсем так образец, но там 4, нужно, или, помню, 3 спила костей из разных мест, чтобы быть уверенным, что все воспроизвелось. И для каждого, значит, спила определяется митохондриальная ДНК и Y-хромосомная ДНК в двух повторах. То есть это целый цикл работ. И вот за эти вот как раз эти варианты, то есть понятно, что человек, который выкопает там у себя на огороде кости, $4000 он не найдет, как правило, для этого дела. Поэтому это только организации реально могут быть. Это музеи, и то музеи такие продвинутые. Либо это олигархи спонсируют, там Ивана Грозного узнают, или Рюрика. Ну, либо это откуда-то средства надо изымать. Поэтому я хочу сказать, что древние славяне, чтобы их массово делать, нужны купу денег на это дело. Надеюсь, доживем, когда, наконец, скажем, правительство Российской Федерации или серьезные институты поймут, что это уникальная информация, и, значит, деньги изыщут на это дело. Тогда мы с радостью, конечно, эти вещи будем делать. Теперь, что касается, вы говорите, что на месте не стоит. Наука вообще на месте стоять не может по определению. Если наука остановилась, это все. Это смерть науки. Наука всегда в развитии. Нет ни одного научного положения, ну, кроме, может быть, законов термодинамики, которые бы не были в развитии. Поэтому, конечно, чем дальше, тем больше. И каждая точка, каждый образец анализируется ДНК – это новая экспериментальная точка в базе данных. Они поступают десятками ежедневно. Поэтому через пару-тройку месяцев данных уже намного больше, еще намного больше. Поэтому мы в развитии. Вполне возможно, когда-нибудь найдем захоронение хазарское, в котором будет и буддийское, значит, ДНК. Но я думаю, что тогда Израиль нас озолотит. Что Израиль крайне заинтересован, чтобы показать, что хазары были, значит, были иудеи. Вообще Израиль заинтересован, чтобы показать, что иудеи были везде. Скажем, давали крупные гранты на то, чтобы показать, что пуштуны – это потомки колен Израилевых. А оказалось, что мы грант не взяли, и в течение там буквально нескольких минут показали, что пуштун – это вовсе не к Израилю не имеет к евреям никакого отношения. Но мы-то несколько минут были расчеты, а, конечно, мы взяли из базы данных ДНК пуштун. Поэтому это нужно было только лишь быстро просканировать базу данных, и тут же становится ясно, даже глядя невооруженным глазом, что к еврейским гаплотипам и гаплогруппам не имеет ни малейшего отношения. Вот поэтому и так мы бесплатно фактически для Израиля показали, что это не евреи. Правда, я думаю, там были недовольны этим фактом. Зря бесплатно. Надо было деньги взять. В том, что пока у меня принцип, что я ни копейки не получил за ДНК-генеалогию. Поэтому, во-первых, я не хочу, чтобы меня обвинили, что вот... и так обвиняют. Что, мол, значит, делает деньги на ДНК-генеалогии. Ни копейки не получил, и все интерпретации делают бесплатные. И вообще все за свой счет. Так что, с одной стороны, обращаться к Израилю за, значит, с помощствованием мне бы не хотелось, признаться. Вот, так что пусть уж останутся деньги при них. Еще вопросы. Да, у меня вот есть один знакомый, который занимается такая специфическая у него работа. Он лазит по крышам и поливает крыши средством, чтобы не образовывался грибок там и так далее. Ну, проедает грибок крыши, и потом дорогие вилы, они, значит, течь начинают. И он поливает. И у него самые дешевые цены. Я говорю, слушай, ну как у тебя получается? Самые дешевые цены. Ты же пользуешься иностранными вот этими реактивами. Вот про иностранный реактив, когда заговорили, я сразу вспомнил это. Говорит, разбавляет сильно. Да, нет. Он делает на совести, он гуще, наоборот, делает. А у него цены дешевле. Говорю, как получается? Он говорит, таблица Менделеева одна на всех для любой страны. Мы самая богатая страна в мире, у нас все есть, вообще все есть. Поэтому, говорит, что я взял? Я взял эти иностранные реактивы, которые стоят в евро там немеренных цен. Просто-напросто отнес химику, тот проанализировал, говорит, так это же вот это вещество, больше там ничего нету. Я взял это вещество, он мне сварганил его, я залез на крышу, импортным покрыл половину крышу, половину своим. Ёлки-палки, результат тот же самый. Зачем, как в рекламе, платить дороже, если можно заплатить дешевле с тем же результатом? Поэтому я говорю про то, что, к чему я веду, что, возможно, мы когда-нибудь сделаем так, что реактивы будут выпускаться в России, это удешевит их себестоимость, в конечном итоге даст возможность получать деньги не то, чтобы давать их на Запад, а оставлять здесь, в стране, и больше людей привлечь к этому процессу. Безусловно. Дело в том, что уж не буду терять время, но то антимикробных препаратов тьма. На самом деле, от самых дешевых до самых дорогих. Поэтому он мог бы к химику... Хотя к химику, конечно, всегда лучше обращаться. На самом деле, когда мы пропитываем древесину антимикробными препаратами, стабилизирующими, таких полно. Поэтому, конечно, глупо их выписывать из-за рубежа. На самом деле, в России их масса. Но дело в том, что этот же ваш человек, который крышу поливает, если ему задание сделать космический корабль пилотируемый, он же ведь его не сделает. Правда же? Есть вещи такие хай-тек, которых уже далеко за пределами антимикробных препаратов. Так вот, дело в том, что препараты для анализа ДНК – это хай-тек. То есть их крайне... Для этого нужно иметь уровень науки высокий в стране. А поэтому это одна часть. Вот таких можно было бы найти. На самом деле, хоть не так много, но есть люди в России, которые обладают знанием. Но надо еще и производство наладить. А это тоже стоит миллионы, понимаете? Поэтому самому сделать невозможно. Хотя, если кто услышит из людей, принимающих решения, вот это выступление, На самом деле, если бы российские лаборатории взялись бы за производство, так сказать, дубликатов, пусть будет, пусть это будет цельно стянутые, так сказать, эти самые препараты зарубежных, и их можно было бы, опять же, деньги определенные производить, это было бы замечательно. Это позволило бы продвинуть историческую науку российскую. Кстати, изучение славянства, между прочим, а это очень важно, продвинуть вперед просто семимильными шагами. Но пока этого нет. Пока покупают из-за рубежа. Хорошо. Так, переходим теперь к вопросам от наших радиослушателей. Я запускаю небольшую отбивочку и после этого начну зачитывать реплики и вопросы, которые поступили в чате Народного славянского радио как на старом сайте slavmir.org, так и на новом slavradio.org, а также на канале Ютуба, где в конечном после вот youtube.com пишется /slavradio. Итак, маленькая пауза и продолжаем. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 22 ноября 2017 года среда, по одному из старинных 22 день месяца Нового Дарова 7526 лета седмица. Русские ли хазары? Раскрытие тайны ДНК. Анатолий Алексеевич Клёсов, наш уважаемый ученый, который вот делится с нами своими наработками в этом интересном направлении ДНК и генеалогии. Мы переходим ко второй части нашей сегодняшней беседы. Ответы на вопросы и реплики, которые появились во время эфира и будут появляться в чате Народа Советского Радио и на канале Ютуба. Ольга Бекер, вопрос. Правда, что ашкенази имеют больше генетических заболеваний, в скобочках синдромов, чем другие народы или русские? Это правда. Дело в том, что я не могу сказать, чем другие народы, потому что мало ли, может, есть где-то какой-нибудь народ, где-нибудь там, который еще больше. Но дело в том, что ашкенази отличается исключительно высоким уровнем генетических заболеваний. Это верно. Наследственное заболевание. Правда. Угу. Дальше здесь иностранное слово. Я вот плохо читаю, честно говоря, по-иностранному. Не знаю, на какой, то ли латынь, то ли английский, поэтому буду сейчас что-то коверкать. Ольга Бекер, продолжение вопроса. Что означает «но дата available» в тексте на Альцгеймера? Спасибо. Да, «no data available» означает, что таких данных нет, они недоступны. И иногда сокращение такое «NA», значит «not available». А две буквы это то же самое означает. Угу. Так, еврейская тема сегодня всех заинтересовала. Наталья Владимировна, здравия. Вопрос, кто такие евреи и ашкеназы? Ну, евреи, это надо читать Библию, там много написано, кто такие евреи. Евреи, на самом деле, сами не знают, кто они такие. Давайте я скажу со всей, так сказать, прямотой. Я много работал на еврейских сайтах, и, наверное, самая популярная тема там, кто мы такие. Поэтому ответить на вопрос невозможно, потому что одни считают, что это нация, что неверная, другие считают, что религия, но, опять же, не все далеко религиозные, знают, что еврейство считают по матери, но многие не знают, почему это так, а потому что, на самом деле, чтобы не было этих самых бастардов, в первую очередь, в Израиле, тем самым мудрецы еврейские сделали колоссально важную гуманистическую работу. Когда считают по отцу, то отец часто неизвестен, но часто в тяжелые времена. А в Израиле времена, точнее, в Иудее времена всегда были тяжелые. И поэтому мог, понимаете, кто угодно оказаться насильственным путем, отец, значит, мальчика или там девочки, и в любой другой стране они становятся изгоями. Но вы знаете, как безотцовщина там начинает дразнить детей. А тем, что сделало еврейство по матери, все, этот вопрос снят, мать всегда рядом. Неважно, кто был отец, а он еврей в любом случае. Поэтому здесь интересно, это особенность, как раз которую в начале нашей эры еврейские мудрецы применили. Теперь кто такие евреи? Давайте так, с этой посмотрим. Согласно Библии, а есть же Торе, что во время исхода из Египта вышло, я цитирую, множество разноплеменных народов. То есть это уже означает, что и они потом, ну, правда, они 40 лет скитания по пустыне, они вымерли, а остались их дети. Но тем не менее, дети были от множества разноплеменных народов. То есть уже основа евреев были разноплеменные народы, так она и осталась. Поэтому сейчас там среди евреев действительно вся таблица Менделеева, условно говоря, значит, там все гаплогруппы, все рода. Любую можно взять, и они там окажутся. Конечно, есть наиболее часто встречающиеся, это то, что называют по-английски J1 и J2, или там E1 и E2, так можем условно сказать. Их наиболее высокое количество среди евреев и арабов, но всех остальных тьма. Поэтому сказать в этом отношении, кто еврей, трудно. А еврей – это, видимо, тот, кто считает себя евреем, в первую очередь. Тем более, если он еще сохраняет традиции предков, а значит, он изучает Тору, он ходит в соответствующее молельное заведение, и тогда все становится на свои места. Если человек неверующий, ну, наверное, вопрос за него так остро не стоит, раз он, так сказать, традициям предков он не следует. Скажем, вот эмигранты русские, но я говорю русские, потому что евреи, которые жили в России, а в Америке они называют себя русскими. Это вот интересное такое правило. И служат они русской радио, и читают русские газеты, русское телевидение. Вот они, многие, становятся там завзятыми религиозными людьми. И, в общем-то, я думаю, что это только можно приветствовать, потому что люди через свою религию узнают свои корни, изучают свою историю. И это дело хорошее у любой, вообще у любой человек, который интересуется своими корнями, он становится выше по уровню по отношению к тому, кто историей своей и своих предков не интересуется. Посмотрите мой ролик, записанный в мае, выставленный, значит, он называется, по-моему, так, «Какое происхождение евреев?». Он набрал на сегодняшний день 1,5 миллиона просмотров. И там вот он про евреев, про происхождение довольно много говорит. Так что если вы его пропустили, то милости просим. Мне как-то один знакомый сказал, если бы славяно-русы так же изучали свое наследие, как евреи, так же стремились превознести себя, как евреи, то бы мы жили бы в таком счастливом обществе, которое сейчас невозможно даже представить. Да, вы понимаете, какую штуку? Вот так себя превозносить, я бы тут, у меня сразу идет такое напрягается внутри, потому что себя превозносить – это дело не самое лучшее. А пусть лучше другие носят, тогда это честно. Если кто-то другой превозносит, это значит, уважают и ценят, и любят. А себя превозносить – это не очень хорошо. Это верно. Во-вторых, конечно, евреи им нужно должное. Вот я не зря сказал, что изучение ДНК, своих ДНК на первом месте, в относительном, конечно, количестве является евреи и стоят. То есть они исключительно активно изучают свои ДНК. И понятно, почему. Дело в том, что, к сожалению, действительно, история евреев была крайне бурная, тяжелая. Постоянно шли гонения, постоянно преследования. Люди бежали, спасая жизнь. И уж какая там родословная? Понимаете, корни обрубленные у подавляющего большинства евреев. И пример характерный – чума 14 века, середины 14 века, когда евреев стали убивать массово за то, что якобы они там заражали колодцы, но то, что евреи сами умирали активно, это как-то вот не принимали во внимание. И, значит, евреи бежали, и они в итоге бежали в Польшу, в частности, и там король, по-моему, Казимир их, так сказать, приютил, и дальше они расселились на территории современных Украины, Польши, Белоруссии, Латвии, России, и вот те самые местечковые евреи. И вот когда, и вот таких большинство среди евреев в Украине, России, Белоруссии, Латвии. И когда есть анкеты в базе данных, кто ваш, так сказать, предок самый далекий? Очень часто 20 век, начало 20 века, почти в крайнем случае это 19 век, вторая половина 19 века. Как правило, реже это только очень специальный случай. Это раввинат, это когда потомки легенды раввинов там идут из Праги, там 16-17 век, это единицы. И поэтому евреи, они активно стали изучать свои корни, и это крайне важно, я думаю, для всех, и для них, и для всех остальных. Вообще важно знать корни. Пожалуйста. Когда вы отвечали первую часть по поводу «почему по маме», вы подошли так с точки зрения именно гуманности. А вот мне есть такая интересная информация, как они сами это все обозначают. Вот если не знать такого расчетливого подхода, которым многие евреи славятся, они, в общем-то, несколько по-другому говорят, что, в принципе, и в Библии написано, и в Торе тоже. Но туда не будем сейчас залезать. Есть не такая хорошая поговорка. «Сколько бы их бычок вокруг нашей телочки не прыгал, теленочек все равно наш будет». У них очень хороший такой простой расчет. Это их поговорка, это не я выдумал. То есть там у них все рассчитано, все хорошо. Поэтому здесь, конечно, с точки зрения, как вы сказали, это гуманный поступок. Но мне кажется, в Торе все очень конкретно написано, почему именно так. Ну ладно, не будем останавливаться. Это был вброс с моей стороны такой для штурма мозгового. Идем дальше. Я за объединение людей, не за их разделение. Поэтому я тоже. Даже когда это правда... Я часто выбираю молчание, потому что начинать педалировать некоторые вещи – это, так сказать, понимаете, углубляться в то, что в напряжение усиливать в обществе. Поэтому часто, вы понимаете, вот я бы так сказал, люди более сильные, они более снисходительные, а более слабые, они более злобные и ревнивые, когда вот касается как такие вещи их. Я предпочитаю быть снисходительным, это понимая нашу силу, силу России без всякого лишнего пафоса и силу славянского сообщества, хотя оно и страдает в последнее время, особенно разрывом такого шаблона, но будем надеяться, что наладится. Я тоже ни на кого не наезжаю, я просто привел их поговорку, понятно. Не более того. А те, у кого есть мозги, те поймут, что к чему дело. У нас надо была передача записи, как раз мы рассматривали этот момент, что есть очень много интересных моментов, когда русский, вот чистокровный русак, по своим поступкам, к сожалению, оказывается очень низкого полета. А хотя чистокровный, а какой-нибудь там как-то непонятно кто, и вдруг оказывается такого уровня доброты душевной и высокого уровня понимания, что диву удивляешься. Поэтому судите в первую очередь по делам и по плодам дел. Это в первую очередь. Естественно, что ДНК, кровь, род – это само собой. И в какой мере я не хочу сказать, что у меня родственники там такие-то, и я свой род презираю. Нет, мои родичи мне ближе. Это в любом случае. Это в любом случае. Но надо понимать, что есть некие человеческие факторы, которые невозможно не учитывать. И поэтому наша задача сейчас объединяться в первую очередь в семьях, в родах и так далее. Мы должны это постичь. Но при этом мы не должны быть какими-то шовинистами, нацистами, уничтожающими. Потому что каждый заслуживает то, что он делает в первую очередь. Вот это важно. Ну, мы сейчас углубимся. Безусловно. И вот здесь почему, опять же, поскольку речь о ДНК-генеалогии, она показывает, что люди действительно братья в той или иной степени. К сожалению, это часто не помогает. Вот, потому что евреи и арабы – братья, причем это один род. Вот в большинстве своем. Я говорю о том, что есть более частотные гаплогруппы. Но это не помогло им стать братьями. Понимаете, религия разделила. Религия – гигантский разделяющий фактор, надо сказать. Скажем, поляки и русские почти идентичны в отношении происхождения. Это был раньше один народ. А вот там католики, а тут православные. И вот это на протяжении веков в большой степени разделяет наше, так сказать, сообщество. Взять хорваты и сербы. Одни и те же люди. И язык один сербо-хорватский, на самом деле. Вообще даже язык один. А вот там католики, тут православные. Опять поехала по-живому это дело ломать. Поэтому то же самое, там Коран, а там Тора. Значит, и понимаете, вот эти вещи, они, к сожалению, сильно ломают. Когда была гражданская война в России, я думаю, если бы даже люди знали, что они к одному до большинства родина, вряд ли бы это остановило побоище. Понимаете, к сожалению, когда брат шел на брата, они прекрасно знали, что они родственники, а тем не менее шли. Поэтому это идиллия, я думаю, иллюзия полагать, что осознание братства остановит зло в мире. Но помогает осознать. Будем так надеяться, что вроде делить нечего. Да, но с другой стороны, да. Я всех призываю изучать свои корни, потому что, не зная своих корней, вы не познаете то, как жили ваши предки. Не позная то, как жили ваши предки, вы не познаете той мудрости, благодаря которой они многие тысячелетия выживали, жили и строили вот то великое царство, государство, державу, которое сейчас нам досталось наследство, и которую мы, между прочим, своими руками вот так вот направо и налево, может быть, так сказать, втаптываем в грязь. А пора бы уже подняться, пора бы уже. Да, да. Ну, увы, общество расколото в немалой степени. И вот, скажем, я знаю свою родословную намного поколений вглубь, и на самом деле это огромная, если угодно, сила, уверенность в занятии политической позиции, потому что у меня идет, как такой метроном вроде неявно идет, а вот что бы сказали предки в этом отношении? Сказали бы они, что Крым нужно вернуть? Да зарубили бы на месте, если бы я это в то время им это сказал, потому что они за Крым воевали, понимаете? И поэтому здесь можно, я понимаю, что другой человек скажет, а мои предки сказали бы, что надо вернуть. Это дело личное каждого. Поэтому мы своих предков, когда мы их изучаем, мы волей-неволей начинаем проникаться тем, а вот что бы они, как бы они смотрели на это дело. Понимаете, это звучит вроде как фантастично, но это когда изучаешь, это автоматически уже вводит. Помните фильм «Иван Васильевич меняет профессию», когда там Иван Васильевич, да пусть кем сквозь забирают, да? А что сказал Милославский? Ты что, говорит, царь, вообще с Пантелыку съехал? Как можно вообще разбраться за территориями? Вот на самом деле признак патриотизма в большой степени – это сохранение целостности территории своей страны, потому что за это тысячи и тысячи человек отдавали жизни. И поэтому разбрасываться территориями – это самое последнее. Вот для меня, когда человек говорит, я патриот, а почему? А я хочу, чтобы моей стране было лучше. Я говорю, это плохой критерий патриотизма. Потому что генерал Власов тоже хотел, чтобы стране было лучше. Вот свергнуть большевизм, и стране будет лучше. Он тоже хотел. Да? И Гитлер хотел, чтобы в России было лучше, потому что нужно вот захватить, подчинить и, так сказать, облагородить, и жизнь будет лучше. Только при этом нужно самое малое, славян нужно уничтожить, и все дела. Поэтому, понимаете, на самом деле нет людей, которые говорят, я хочу, чтобы жизнь в стране была хуже. Нет таких. Все хотят, чтобы жизнь была лучше, но просто методы разные. Для этого нужно все отдать, скажем. Отдать и Курил, отдать и Сахалин, отдать и Крым, отдать все. И вот тогда заживем. Ничего подобного. Понимаете, поэтому здесь, на мой взгляд, патриотизм – это вовсе это мало. Это условие необходимое, но недостаточное, чтобы жизнь в стране была лучше. Потому что методы часто совершенно, так сказать, гнусные, чтобы, вот, как им кажется, страна заживет лучше. Мы сейчас как бы не скатились в тему следующей передачи, поэтому пока мы притормозим здесь. Да. Идем дальше. Да. Николай П., реплика в эфир. Есть и другая версия происхождения обезьян, высказанная еще Иваном Ефремовым, а сегодня уже и подтвержденная двумя учеными, а именно, что обезьяны – это деградировавшие человеки. Ну, это, к сожалению, скажу, что это неправильно, и это неправда. Дело в том, что это все опять по понятиям. Я понимаю, что Ефремов мог это высказать, что два человека, я даже знаю одного, во всяком случае, как зовут. Дело в том, что есть простой инструмент. Берется обезьяна, ДНК, берется человека. И мы видим, что от обезьян человека идет накопление мутаций в ДНК. То есть накопление. Время в эту сторону развивалось. А если бы шла деградация, то картина была бы другой. Дело в том, что можно прям посчитать реально, как образовались мутации, в какое время, рассчитать динамику перехода от ранних приматов к человеку. Поэтому дело-то не в том, кто что говорит. Дело в том, что у людей профессиональных, занимающихся наукой, у них тоже автоматически на основании чего это сказано. Вот это просто сказать, это любой что угодно может сказать. На основании чего? Положите на стол данные, на основании которых этот вывод сделан. И когда данные кладут на стол, они, как правило, никуда не годятся. Это интерпретация, вот что-то показалось. Но это не есть наука. Поэтому заявляю совершенно категорично, что деградация... Я понимаю, что какого-нибудь можно найти, там какой-нибудь Маугли деградировал, но это единичный случай, это не речь о человеке как таковом. И никто из антропологов, я думаю, такую фантастическую версию, фантазийную версию не разделяет. Ну, версия очень красивая и такая назидательная. Смотри, в обезьяну превратишься, будешь плохо себя вести. Ну, я думаю, что, да, к сожалению, некоторые люди превращаются в чудовище. Вовсе не из-за того, что значит, это ход эволюции такой. Это их персональная эволюция, частная. И все. А это такое бывает. Да, к сожалению. Да. Павел Буков, реплика в эфир. Ученые утверждают, что все расы произошли от тибетцев, потому что в их ДНК есть примеси трех рас. Но тут же все проще. Просто тибетцы – смесь трех рас. Ну, на самом деле, понимаете, времени нет эти вещи обсуждать. Расы, они ведь… Тут есть много загадок. Поэтому я не беру на себя, понимаете, ответственность, тут же объяснять, как расы произошли. На самом деле там ситуация гораздо более сложная. Скажу только два факта, которые картину делают сложной. Во-первых, судя по всему, все человечество произошло, я уже говорил об этом 5000 лет назад, когда произошла мощная катастрофа, и, в общем, сейчас известно, какая она произошла. Это упал метеор диаметром, ну, примерно 11 километров, упал в Тихий океан. Примерно уже известно, куда он упал. Когда упал метеор один, то понятно, что океан Тихий, он мельче в любом месте, кроме вот Марианской впадины. Поэтому, когда упал метеор такой, то он, одна сторона торчала над океаном, другая уже ударилась о дно. И поэтому вот такой удар вызывает три ударных волны. Одна удара о дно, вторая отраженная, ну и так далее. Не буду сейчас подробно. Короче говоря, волна шла огромной высоты с большой скоростью. Шло такое мега-цунами. Мега-цунами такого рода идет скоростью 700 км в час. То есть скорость самолета. И вот эта огромная волна, она, судя по всему, смыла практически все население Земли в то время. И к этому есть уже немало доказательств. И, кстати, такие вопросы, но это задает вопрос вообще шокирующий. А кто были те люди? Мы же о них ничего не знаем. Мы не знаем уровня их технологического развития, мы не знаем уровня цивилизационного развития, мы не знаем, что они изобрели и как они жили. И это в какой-то степени позволяет задуматься, вот когда мы находим странные сплавы, какие-то странные пирамиды на Земле, которые непонятно, с какого металла сделаны, да? Так вот, может быть, это остатки тех людей. Я понимаю, что сейчас ученые... Дальше они начинают, ну вот, вроде как, опять началась уже наука. Я не говорю о том, что это наука, я говорю о том, что можно задуматься, а знаем ли мы о том, что произошло на ранних этапах, еще не так уж и давно, если катастрофа, она ликвидировала все население. Дело в том, что все гаплогруппы сходятся к одному общему предку, который жил 64 плюс-минус 6 тысяч лет назад. И вот тогда это было первое гаплогруппа БТ под названием, от нее пошли все остальные. Так вот, этот БТ не мог иметь несколько рас, это была одна раса. Ну, понятно, когда один человек, это раса обязана быть его. И вот развитие, тем не менее, человечества привело к тому, что рас стало несколько. Ну, слово «раса» ученые часто не любят, потому что нет четких признаков. Есть очень много промежуточных вариантов, они там сливаются. Чем больше людей, чем больше глобализация, тем слово «раса» размывают. Но дело в том, что они все-таки есть. И вот откуда они произошли, непонятно. И вот я могу высказать фантастическую гипотезу, она никак не обоснована, это как просто для размышления, что выжило всего несколько мужчин в то время. Ну, реально это одного все, потому что остальных просто потом сотерминировалось. Просто так получилось, что расчет ведет к одному человеку, который выжил. Понятно, что их могло быть несколько, возможно, было бы 100 человек. От остальных просто потомства не осталось. А жен, например, осталось, женщин, точнее, больше. И они были разных рас. И поэтому потомки вот этого первого человека, который 65 тысяч лет, первый человек уже второго этапа, могло произойти расообразование путем, вот, что у женщин были разные расы. То есть супружество, как тогда это называлось, там с монголоидкой давала это самое монголоидную расу, там с теми, кто были, как называют сейчас, красные, давали там индейцев, американские, сибирские люди, которые потом ушли в Америку. То есть, короче говоря, рассуждать о том, как раз образовались, никто в мире этого не знает, я вам гарантирую. Есть просто разговор общий, опять же, по понятиям. То, что в Тибете образовались, вы понимаете, опять же, это по понятиям. Но нет таких научных данных, что человечество пошло из Тибета. Может быть, в итоге найдут, но пока таких данных нет. Поэтому можно предполагать, можно рассуждать, но говорить о том, что это научные категории, пока нельзя. Хотя фантазию развивать можно. Красивая версия, но мне больше нравится все-таки такая руссо-ведическая, где рассказывается чуть-чуть по-другому, как там все произошло и почему это все вот эти несколько раз так называемых появилось. Но это, опять же, не разговор сегодняшней нашей темы. Идем дальше. У меня ответ один, что нужно опять положить на стол факты, на основании которых эта версия появилась. Да, именно так, да. То есть любое предположение должно подтверждаться фактами, само собой. Абсолютно. Идем дальше. Олег Светов, вопрос эфир. Грек Клавдий, Гален, медик и философ, 130-200 год. И Генрих I, династия Капетинов, 987-1327, могут быть родственниками. Сомневаюсь, очень большое, мировоззренческие различия очень большие. Ну, понимаете, давайте про мировоззрение не будем, потому что взять Порошенко и взять Путина. Вот у них мировоззрение вполне возможно, что мы знаем, что оно очень разное. А как это привязать к происхождению? Можно взять украинцев, кстати, два брата, которые шли в войну друг на друга, в гражданскую войну, у них было разное мировоззрение. Один за белых, другой за красных. А они родственники. Поэтому мировоззрение привязывает к происхождению. Мировоззрение – это как видишь мир, как ты себе представляешь, как ты себе объясняешь. Это кое-что врожденное, безусловное, а остальное – это воспитание. Поэтому мировоззрение это не совсем научная категория, это скорее социальная категория, этическая категория, но не естественно научная. Хотя должен сказать, что у меня есть один знакомый человек, он занимается психиатрией, и он говорит, что меня удивляет не то, что в мире есть так много ненормальных людей. Меня удивляет, как много в мире нормальных людей. Потому что при этом чудовищной сложности аппарата головного мозга любой сбой должен вести к ненормальности. И получается, этот огромный аппарат с миллиардами там, нейронов, каких-то клеток связи, он работает настолько идеально, что как раз очень немногие становятся ненормальными. Вот поэтому тоже считается настройкой, что здесь устроен аппарат наш мыслительным образом. И это тоже многие то, что признает существование Творца, что не могла эволюция вот такой изумительный аппарат создать. Но вот, судя по всему, создала. Хотя про Творца тоже ведь никто не знает по-настоящему. У каждого Творец свой, как он его себе представляет или ощущает. Я считаю, например, что религия – это как бы этическая категория в большой степени. Любая религия – это свод этических принципов. Вот. И поэтому многие ученые разделяют, они религиозны, потому что они разделяют этические принципы. Это не означает, что ученые представляют, что есть какой-то бог, который на коне там по небу ездит. Это гораздо картина более сложная. Это мировоззренческая этическая категория, поэтому тоже на эту тему спорить бессмысленно. У каждого свой, так сказать, взгляд на вещи. Согласен. Идем дальше. Григорий Врачев, вопрос в эфир. Доброго здравия, премного уважаемый Анатолий Алексеевич. ДНК-генеалогия – прекрасная наука. Но ведь, как я понимаю, в любом из живых существ можно найти гены, схожие с человеческими. И если логически продолжать, то можно таким же успехом говорить, раз в человеке есть кремний, то у человека и кремния один предок. Поэтому я считаю, что генетика – это такой же конструктор, содержащий в себе определенный список элементов, так же, как и таблица химических элементов. И, соответственно, если Богом были сотворены из одного конструктора совершенно разные существа, разве можно считать и разве можно считать их родственниками? Понятно. Ну, посыл первый, конечно, правильный, что разные животные на разных ступенях развития имеют похожие или даже одни и те же гены. Известно, человек и мышь очень друг на друга похожи генетически. У них масса одинаковых или очень похожих генов. И понятно почему. И зрение, и слух, и кровообращение, и масса вещей, они работают более-менее по одному и тому же принципу. Это не есть аргумент в отношении, я даже не знаю чего. То есть похоже. Вот это вот факт. Да? И это можно изучать. Что у человека есть кремний, ну понятно, что кремний человек почерпнул, опять же, из окружающей среды. То есть когда шла эволюция, шла она, конечно, миллионы, миллионы лет и сотни миллионов лет, естественно, утилизировали разные подручные средства. И поэтому не только кремния, и масса других вариантов. Цинк очень важен для человека и так далее. Поэтому тоже нужно принять за факт, что у человека есть масса элементов, которые наблюдаются в природе, в неживой. То есть это все можно складывать, но это вряд ли будет являться, как мне кажется, основанием для каких-то экстравагантных гипотез. Вот, так сказать, все, что можно в короткое время об этом сказать. Хорошо. Зоя Кукова, вопрос. Резкая мутация на две ветки была 5500 лет назад, и до настоящего времени ничего подобного не было. Почему? Очень много было подобного с тех пор. Дело в том, что мутация необратимая. Она один раз, вот эти, которые я говорю, они раз образовавшись, она уже не меняется. Потому что работает же ксерокс-машина. Вот такая биологическая. Вот мутация образовалась, и, допустим, вместо там аденина стал цитозин. Это два названия разных нуклеотидов. Потому что, когда копировал систему биологической ДНК, вот она по ошибке вместо аденина, который там был, нуклеотид, раз, а вставила из бульона цитозин. То есть завещание было выполнено. Завещали предки, чтобы там был аденин. И этот цитозин уже никакими силами оттуда не искоренить. Он пошел, это самое, ксерокс пошел дальше копировать. Поэтому и таких мутаций сколько угодно. А в другом случае, вместо там, я не знаю, тимина, там аденин образовался. И таких тысячи и тысячи мутаций. Просто это уже другие ветви пошли. Тот остался, ну как вот у дерева. Ствол-то остался, пошли ветви толстые, потом тонкие, потом очень тонкие. И мы же вряд ли предполагаем, что раз вот где-то наверху, вдруг опять толстая ветвь такая же внизу пойдет. Ну, наверное, можно такие вещи придумать, но вероятность довольно мала. Так что здесь мутации происходят постоянно. Набор их очень ограничен, потому что нуклеотидов всего 4. И поэтому варианты замены, их всего там 12, по-моему, заменов нуклеотида на нуклеотид. И вот эти 12 крутятся этой машиной. И с тех пор очень много чего образовалось, но та, повторяю, остается. И поэтому она не то чтобы резкая, просто образовалась мутация под названием Z93, в другом случае образовалась под названием Z200. И с той пошли люди, которые группы. Так получилось, что они мутация образовалась, а образовались, пошли дети – мальчики, в первую очередь, женщины, как правило, проводили из других селений. И эта группа передвигалась одним и тем же коллективом. И у всех было уже Z93 со временем. А у тех было у всех Z280. И вот эти передвижения постоянные, они более-менее люди идут группами. В древности вообще передвигались своим, так сказать, своим вот, я не знаю, там, коллективом. Как его не назвать. И кочевья там или как угодно. И вот они так и дожили до нашего времени. Вот те же русские поляки и украинцы, белорусы – это один кластер. У них у всех в основном Z280. А уже политика развела на 4 группы. Поляки в одну сторону, украинцы, белорусы, русские. А происхождение народа одно и то же. Вот поэтому обидно, когда идут линии между группами, а на самом деле все они довольно близкие родственники. Другими словами, гражданская война продолжается. К сожалению, да. Она продолжается, как известно, не только в больших системах. Она иногда будет улица на улицу, она бывает дом на дом, она бывает двор на двор. Просто масштабы разные. Там камнями бросаются двор на двор. Я думаю, что в детстве знали, как ходили друг на друга, улица, там, дом или двор на двор. А вот когда становятся люди более взрослые, ума-то не прибавляется. Хотя, с другой стороны, ум-то прибавляется, но появляются интересы. Вот эти интересы ведут к войнам, в том числе и гражданским. Это я отдельно могу рассказать, поскольку я США знаю довольно неплохо и долгое время, что все разговоры о том, что нужно как-то примириться там в Сирии, чтобы это было вместе решать одни и те же задачи, ну ерунда это полная, потому что задачи разные. У США одни задачи, им нужно гнать нефть в Европу, а у России другие задачи, им нужно продавать свою нефть. И хоть ты тресни, эти задачи несовместимы. А гнать нефть в Европу для США мешает Асад. Вот вам, пожалуйста, и негативный персонаж. Его нужно сковырнуть любой ценой. А если сковырнут, вместо русской нефти будут покупать нефть в Ближневосточной Европе. России это никак не выгодно. Вот совершенно диаметральные противоположные интересы. И поэтому, не бог, до войны дойдет именно за таких вещей. Потому что интересы национальные часто несовместимы. Когда поладят друг с другом, можно как-то пойти на компромисс. Так и решают, собственно говоря, задачи. Интересы национальные решают компромиссом. Либо войной. Вот, к сожалению, мир в этом отношении довольно прост. Либо выпустят такие источники энергии, которые не будут связаны ни с нефтью, ни с газом, ни с чем. Просто вот берешь, ставишь коробочку, и все довольны. Тогда и войны за нефть, и за прочее перестанут. Тогда будет война против того, кто эту коробочку придумал. Вот в чем дело-то. Если те же США или те же другие, которым эта коробочка поперёк горла, найдут способ, чтобы это не допустить или ликвидировать. И все. Вот, к сожалению, так мир устроен тысячелетиями. Это в том случае, если коробочка сложная, если простая, и каждый ее на коленках сможет сделать. Все раздается, каждый себе делает, и все нормально. Попробуйте со всеми воевать. Да, либо в этой коробочке является компьютер. Да, ну как-то полазили, из-за компьютера войн не было. Просто одни компьютер производят, а другие закупают. Вот этот есть компромисс. За деньги, которые получены за нефть. Да, вот, да, так да. Сказать, вот он компромисс. Да? Да. И не нужно вроде как самому придумать, конечно. Но по сути это оборот шизофрении в природе. Ну ладно, идем дальше. Алекс Кинг, вопрос в эфир. Анатолий Алексеевич, насколько с точки зрения генеалогии вероятно, что уже изобретено генное оружие против славяно-ариев, против русов? Вероятность нулевая. Думаю, что такого не будет, но, естественно, открытие непредсказуемое. Это определение открытия. Когда выдают патент на открытие, оно должно быть, в принципе, непредсказуемым. Открытие не может быть на основании уже чего-то известного придумать. Дело в том, что против славян оружие, это нужно США, 3 США положить. Потому что США, скажем, там, у них полно людей, имеет в прошлом, в далеком, там, такое же славянское происхождение. Поляков там тьма в США. У них они те же, ну, правда, славяно-ариев нет, должен, надо сказать, поправить сразу. Славяно-арии – это искусственный конструкт. Дело в том, что есть славяне, есть арии, они живут в разных эпохах. Если арии были совсем в древности, славяне были гораздо позже. Сказать славяно-арии – все равно, что сказать Киево-Советская Русь. Но Киевская Русь была тогда, а Советская гораздо позже. Нельзя эти вещи вместе объединять. Поэтому либо славяне, либо арии. А теперь, что касается вот те же поляки, они те же славяне. Дальше в Германии примерно треть, а в Восточной Германии половина. Это бывшие славяне. Так против кого будет оружие настроено? Положат треть США, положат половину Германии, положат всю Польшу. Ну, кто ж такое оружие придумает или его разрешит применять? Поэтому это все страшилки. Оружие биологическое – это не страшилка. Зарин, Забан, Заман, Табун, Иприт, Люизит, всякие ВИЭКС, я как химик, как в прошлом и до сих пор старший лейтенант запаса химические войска. Я сам их изучал, эти вещи, и с ними работал на военном полигоне на месяц. Студентами. Так вот, значит, сам я, понятное дело, не разрабатывал. Так вот, это все оружие биологическое, но это другого характера. Чаканье бубонное тоже оружие биологическое, но оно после всех подряд, как и отравляющие вещества. А вот так, чтобы было оружие биологическое, и вдруг оно косило бы только один этнос, такое себе трудно представить, потому что все перемешано слишком много. Понимаете? Поэтому думаю, что вот сейчас в последнее время пошла война, волна, точнее, страшилок в этом отношении. Мне такое ощущение, что кому-то понадобились деньги, гранты на то, чтобы с этим бороться, чтобы разрабатывать какие-то противоядия, какие-то другие средства. И вот сейчас кому-нибудь дадут там пару миллиардов на это дело. И вот тот, кому дадут, он заинтересован в этих страшилках, потому что легко обосновать. И вот так, кстати, делаются зачастую военные дела, когда, значит, кто-то заинтересован получить большие деньги. Поэтому я, повторяю, не могу сказать, что это невозможно, но пока при нынешнем состоянии науки это немыслимо. Это должно быть что-то принципиально другое, что пока чего нет. Думаю, что работает спецслужб на самом деле. Не науки, а спецслужб, которые должны, и это их обязанность, выявлять тех, кто в этом направлении пытается там либо работать, либо страшилки вот такие создавать, не имея на то оснований, пугая этим общественность. Это уже с такими людьми надо разбираться, какие у них основания, такие прийти считать и публиковать. Потому что ведь бомба замедленного действия, чтобы напугать население. Население начинает дрожать и беспокоиться, бояться, а зачем это нужно? Поэтому это вопрос специальный. Думаю, что действительно вопрос достоин того, чтобы люди соответствующие за него взялись и выявили, кто же такие вещи гонит по миру. Дальше следующий вопрос от Владимира из Мытища. Здравия вам, Анатолий Алексеевич. Можно ли достоверно определить, чья гаплогруппа древнее? Ну, во-первых, определить можно. Дело в том, что берутся группы людей, у которых это гаплогруппа есть. Ну, скажем, берется какая-нибудь О, которая в Китае большинство, в России ее почти нет. Берется группа людей, это гаплогруппы. Чем больше группы, тем лучше. И у всех у них есть разные мутации. Эти мутации экстраполируются к тому, откуда эта гаплогруппа началась, в какое время. Но я уже повторяю, что уже поговорил, что примерно 65 тысяч лет назад это начало всех гаплогрупп. Но есть более молодые, которые пошли в ветви. Вот это Z93, она только 5 тысяч лет назад пошла. Поэтому те, у кого Z93, она всего 5 лет возраста. Но они часть R1A, а те 20 тысяч лет назад. А те часть R1, это 35 тысяч лет назад. А те часть R, а это вот то самое примерно 40-50 тысяч лет назад. Поэтому определять можно. Вопрос, для чего? Чтобы мериться гаплогруппами, что ли? У кого она, так сказать, больше, а у кого она древнее? Вот если будет вопрос сформулирован четко, для чего это нужно, конечно, можно определять. И с хорошей точности. Хорошо, Зоя Кукова, вопрос. Так кто же такие русские? В чем их исключительная особенность от других народов? Так, русские – это сплав. Это сплав разных родов. У русских доминируют три рода. Один, если индексом E, это R1A, это те, кто потомки древних ариев. Они не арии. Неправильно говорить о том, что русские – это арии. Все равно как неправильно говорить там, что мы вот сейчас люди, мы – это Киевская Русь. Киевская Русь была в прошлом. Поэтому это вот R1A – это половина русских. Это вот группа R1A. Примерно 15% – это гаплогруппа, ее так можно сказать по-русски, если I2A, это южные славяне. Вот те самые R1A – это в большой степени назвать восточные славяне. I2A – это южные славяне, это дунайские славяне. Дело в том, что это была гаплогруппа, одна из самых, так сказать, активных и насыщенных в древнем мире. Ну, где-то там 9 лет тысяч назад, 8-7 тысяч лет назад в Европе. Она почти вся погибла примерно 4,5 тысячи лет назад. Можно, я не буду вдавляться, может быть, отдельно разговор, почему она погибла. Погибла она не по своей воле, как это часто бывает. Вопрос, кто был такой супостат, который их уничтожил, и он тоже ясен и известен. Но дело в том, что эта группа ушла в небытие, и осталось их очень мало, выживших, тех, кто бежали, видимо, в свое время. И они стали активно, так сказать, размножаться только в конце прошлой эры, примерно 2300 лет назад, именно на Дунае. Дунай, Карпаты. И вот, видимо, те, кого приняли историки за славян. На самом деле, это южные славяне. Поэтому славяне вовсе не с Дуная родом. Это южные славяне, всего 20% 15 населения, а восточные славяне гораздо древнее. И, наконец, третья группа – это уральские, ну, можно сказать, славяне, потому что что такое славяне? Это те, кто говорят на языках славянской группы. Вот люди, живущие на Урале, или их предки сошли на русское равнение, они говорят на языке славянской группы, на русском языке, они считают себя русскими, и, значит, их предки жили тоже долгое время на русской равнине. А вот если померить не ДНК, это не R1A и не I2A, а это N1A1. Это угорская группа. Это, почему уральская, угорская, это вот одно и то же. И они разошлись по разным группам. Это и угорская группа, это марийцы, это многие люди как раз вот, которые говорят на языках финно-угорской группы, как лингвисты их определили. Это южные балты, это латыши, литовцы, и это финны. Это все N1-N1 в немалой степени. Так вот, тут такие русские. Это когда разные рода сошлись вместе. Вот это вот R1, и I2, и N1-A1, и еще десяток более минорных по численности групп сошлись вместе и каким-то образом осознали, что они друг другу, в общем-то, близки. И вот они создали свой пантеон богов. Сначала это были древние, значит, как мы говорим, древнеславянские. Потом, значит, они заполучили христианство. Тоже можно обсуждать, это как было, кому добровольно кажется, кому это кажется насильственным. Это отдельный разговор. И они в итоге получили одну религию, получили один язык и во многом сходные привычки, манеры, хотя привычки до сих пор-то разные в большой степени. Скажем, вот украинцы, они любят сало. Русские тоже любят сало, но, видимо, не в такой степени. Это сало – это не религия в России, а на Украине – это религия. Это национальная идея, как известно, сало. Вот, поэтому отличия некоторые есть. Там вышиванки очень любят. В России вышиванки в меньшей степени, у них другие. Поэтому есть различия. Так вот, когда эти рода сошлись вместе, которые сейчас составляют этнических русских, и определились, или, так сказать, начальство большое им помогло определиться, попробуй выйди этой категории. В итоге они оказались вместе. И вот это есть русские. У них разные рода, у них у разных районов разный повар, да, как известно, разные диалекты. У них и у разных районов есть разные истории, которые краеведы изучают. Но это все равно. Теперь давайте вам дам определение, кто такой вот народ, вот, кто такие русские. Это когда наших бьют. Вы понимаете? Когда наших бьют, это самое главное, на мой взгляд, определение этноса. И вот это, а вот русские – это наших бьют. Проэкспериментируйте. Поэтому вот именно этот критерий является основой русского народа. Так что это, наверное, какой простой ответ на ваш непростой вопрос. Хорошо, благодарю. Дальше Ольга Беккера, вот возвращаясь к Альцгеймеру, она вопрос уточняет. Но почему же нодата пишется? Почему недоступна информация на Альцгеймера? По какой причине она недоступна? Кто ее прячет? Знаете, есть несколько причин, по которым нет данных. Вы правы, в какой-то степени, наверное, можно придумать, когда данные эти не хотят просто публиковать. Ну, не хотят. Я, правда, не знаю, о какой строке идет речь и о чем нет данных, какая часть. Может быть, там, я не знаю, ну, понятно, что это не потеря памяти, это известно, что тут данные, понятное дело, есть. И должна быть ли какой-то заковыристая строка, по которой нет четких данных. Тогда пишет «нет данных», «not available». Это может быть, когда по какой-то причине, повторяю, не хотят эти данные публиковать. Или этих данных не было в наличии у того, кто таблицу составлял. То есть есть разные варианты. Нужно просто понять, к чему это относится, тогда будет легче ответить на вопрос. Еще несколько вопросов. Будем подводить итог сегодняшней нашей встречи. Олег Луговик, вопрос в эфир. Ваше отношение к исследователям, к исследованиям Алексея Кунгурова и Олега Павлюченко про потопы 17 и 19 века? Благодарю. Я не знаком, признаться, с этими концепциями. Поэтому не могу на вопрос ответить. Я не знаю, где потопы были, какой степени. Наверное, где-то и были, но не могу отношения выразить. Я тоже, знаете, кое-чего не знаю. Многого не знаю, более того. Но я достиг возраста, когда сказать «я не знаю» не является постыдным. Хорошо. Андрей Чернов, вопрос в эфир. Здравия. Связаны ли дегенерация с генетикой? Ну, если это дегенерация патологическая, то, конечно, связаны. Не может быть не связано. Другое дело, это дегенерация врожденная и сыгравшая рано или поздно. И известно, что она такая проблема патологическая в семье встречается там на уровне дедушек, там бабушек где-то. Либо это результат, там, не знаю, удара головой о камень. Понимаете, тогда это проблема исходно не генетическая, а просто вот медицинская. Поэтому надо просто понять, о каком случае идет речь. Как говорил вождь, надо проводить конкретный анализ в конкретной ситуации. Это правильный подход. Хорошо. Так, Александр Александрович, благодарю за интересный эфир. Далее, Зоя Кукова, вопрос. Если мутация идет постоянно, то в каком направлении? Есть ли исследования в этом направлении? Я отвечу как бы вопросом, но потом поясню, почему я так спрашиваю. Вот радиация, радиоактивное излучение, это тоже аналог как бы мутации. Вот, вы понимаете, вы взяли радиоактивное вещество, оно тикает. И вот счетчик Гейгера поднесите, и там будет тиканье слышно, щелканье счетчики Гейгера. Причем они неравномерные щелчки-то. Вот так, так, тик-тик, там молчание, тук-тук-тук, молчание, тук. Нет. То есть там нет равномерности, но есть спонтанно, значит, вот... процесс, который он не постоянный, он естественно, он такой это самое, квантовый, если угодно, частотный, и он идет в разной степени, но если усреднить на длинный промежуток времени, то он определяется константой скорости полураспада радиоактивного. И он у одних несколько секунд веществ, у других там минуты, у третьих года, потом тысячелетия, вроде получается равномерно. Также мутация в ДНК. Они спонтанные. Это ошибки, сбои, которые допускает копировальная машина, которая переносит ДНК с матрицы, вот как конвейер идет. Что представляете, как идет копируется, какую скорость? 58 миллионов нуклеотидов копируется один за одним, на протяжении короткого времени. То есть это там пулемет, это ничто по сравнению с тем, что там происходит. И вот происходят ошибки при копировании. Поэтому они не постоянно идут, они идут часто. А вот степень частоты зависит от того, в каком, так сказать, участке ДНК происходит эта мутация. Их тоже можно усреднять, можно оперировать константами скоростей мутации. И вот когда, скажем, я таблицу публиковал несколько лет назад, там для 111 ДНК и, соответственно, 111 констант скоростей мутации. Константы есть не потому, что она постоянная, а потому что она постоянная для данного фрагмента. И с их помощью можно свести расчеты того, как жили древние предки, когда были миграции, куда они направлялись, в какую сторону. Это очень такой... глубокий аппарат, и он довольно простой, с другой стороны, и легко доступный. Его овладеть им достаточно несложно. Но вот если разбираться в деталях, это потребуется немало усилий. Поэтому, повторяю, они идут не постоянно, они происходят редко, с какой-то частотой определенной. И это относится к любому фрагменту ДНК. В любом фрагменте может, скажем, вот там у отца рождается ребенок, и в любом из 58 миллионов нуклеотидов, в любом, может произойти мутация, непредсказуемая. Вот такая история. Вообще в мире все очень часто частотно непредсказуемое. И это копирование ДНК – один из таких примеров. Вы даже автомобиль не можете представить, где будет очередное столкновение автомобиля на улицах там, города. Вот так, а оно произойдет. И когда начинают считать, оказывается, что в течение там года в небольшом городе было 100 там, или 40 столкновений автомобилей. Но дать невозможно было, в каком месте они... Хотя вероятность, видимо, какие-то перекрестки выше, что там столкновение произойдет, чем в других. Вот так же в ДНК. Вероятности есть, и можно оперировать. Но это непредсказуемо, но просто так случается. В заключение интересный вопрос зачитаю от Олега из Иркутска. Вот прям пришел под занавес. Здравия, уважаемый Анатолий Алексеевич. Уважаю вас за ваши исследования и многолетние труды по ДНК-генеалогии, за просветление многих умов в мире о славянском происхождении славяно-арийской культуре. Прочитал в свое время ваш труд «Происхождение славян. Очерки ДНК-генеалогия». Безусловно, интересная книга с глубоким познанием. Но почему вы отрицаете исследования, и дальше здесь перечисляются фамилии Уоррена, Жарникова, Сидорова, Демина, Янкина, Золина, Белова и других о северной прародине ариев, что начало арийской культуры шло с севера, ссылаясь в основном на работы Тилака, ведь много артефактов, гидронимов, фольклора, сведений в древних славянских ведах, также исследований Кольского полуострова, останков затопленной Дарии и так далее. Поясните, будьте добры слушателям радио, кратко вашу позицию, касающуюся данного вопроса, благодарю. Я думаю, здесь надо уточнить, он как раз имел в виду не тех ариев, о которых вы говорите, а просто вот общее название ариев, то есть древности. Вот в этом-то и проблема. Во-первых, спасибо за пожелания, поздравления. Во-вторых, ни в коей мере Я не против высказываний этих уважаемых людей, которых вы назвали. Каждый из них внес вклад, безусловно, в познание наше об окружающем мире. И поэтому, скажем, та же Жарникова, ну как я могу быть, отрицать ее работу? Никак не могу. Другое, и не хочу этого неправильно. Другое дело, что я могу по некоторым частным вопросам выражать свое мнение. А это, думаю, любой имеет право. Например, когда Жарникова пишет об инопланетянах, что Кольский полуостров, что вот там эти самые какие-то, я не знаю, там разные артефакты, которые были, это они результат инопланетян. Вы понимаете, вот такие вещи я не приемлю по простой причине, которую уже сформулировал. Когда вы такое говорите, дайте факты, дайте данные. Понимаешь, это по понятиям. Но раз вот необычно, значит инопланетяне. Вот этим Жарникова, конечно, минус, я считаю, ну с кем не бывает. Я же не могу из-за минуса одного там ее отрицать. Я считаю вклад ее в топонимику Севера огромный, и это очень важно. Более того, я считаю, что арии там были, и они как раз и принесли эти топонимы и гидронимы туда. И причем это вовсе не из Индии они пришли, а наоборот. Арии пришли на русскую равнину. Это было примерно 5000 лет назад. Они по ней разошлись от Черного моря до Белого моря. И следы их есть, но это было примерно 4500 лет назад. Поэтому я возражаю, когда мне говорят про ариев, которые там были 25 тысяч лет назад, и говорят, вот смотрите, там даже кузница сохранилась. Но какая кузница 25 тысяч лет назад? Железа не было тогда никакого. Как не... это кузница, это значит несколько тысяч лет назад. Это железный век, ну либо, может быть, бронзовый там до этого. Поэтому такие вещи, они просто показывают, что люди действительно по понятиям говорят. То, что были древние люди на Кольском полуострове и на севере, безусловно, более того, сейчас даже подняли захоронение давностью там, 8 тысяч лет и нашли гаплогруппу Эродина в них. И не только Эродина, но Эродина наиболее там, древние. Это в Карелии нашли Эродина давностью 7,5 тысяч лет назад. Так что люди там были в любом случае. Другое дело, что называть их ариями, было неправильно с точки зрения исторической, потому что это древние люди. У ариев есть свои характеристики. Их можно анализировать археологическими путями, можно лингвистическими, можно ДНК-генеалогией. Те не подпадают по понятию ариев никаким образом. Это что касается Жарниковой. Дёмина. Да, я писал работу о Гипербореи. И там, конечно, фантазии по Гипербореи чудовищное количество. Но, к сожалению, Дёмин отметился тем, что обратил фантазии очень много. Это вовсе не означает, что он ничего не сделал, нужно отрицать полностью. Естественно, нет. Такое я никак не могу сказать. Но, опять же, проанализировать его высказывания и выложить факты на стол, что я и делал, что это такого быть не могло, это другой разговор. Теперь, что касается Тилока. Тилок – это... Вы понимаете, меня поражает иногда, что вещам очевидным не верят, а буйным фантазиям верят. Вот это вот это какой-то, по-моему, даже особенность русского человека. И это идет по причине его, кстати, позитивных параметров. Это размышление, вот такая вот раздумчивость, это страсть справедливости. Такие категории, понимаете, размышления. Скажем, на Западе люди рациональные. На Западе, когда... Есть закон, закон надо исполнять. А для русского человека, раз закон несправедлив, если не справедлив, значит, нечего исполнять. Такое даже в голову не придет на Западе, что понятие, что закон может быть несправедлив. А русский человек, он, конечно, тут же расклад по полочкам. Это несправедливый закон, все можно игнорировать. Так вот, значит, меня поражает, как верят в эти самые россказни Тилока. Но это потрясающе. Если вы возьмете книгу «Арктическая или полярная», что-то в Ведах, ну, в общем, не важно, полярная история в Ведах, и как там, то вы увидите, что там Тилок, он пишет о том, что, ну, скажем, вот волк съел там какую-нибудь куропатку, а он пишет, это аллегория, это на самом деле там, злые силы, они, так сказать, вот уничтожили добрые силы в то время, в том месте. Но это его интерпретация. Когда он пишет о том, что... Ну, там масса вещей. Я вот, если посмотреть на переформате, здесь моя статья как раз про Гиперборею. Я анализирую Тилока фразы за фразой много. Перехожу к выводу, что ценность таких его интерпретаций такая же, как у Чуковского. Помните, у Чуковского «Крокодил, крокодил, наше солнце проглотил». Да? Тут же типа написал, что это описывает долгую полярную ночь. Что крокодил – это аллегория, это символ долгой полярной ночи. Вот он солнце проглотил, а потом, как вы помните, если помните сказку Чуковского, когда там крокодилы там атаковали, он это солнце выпустил, и оно опять выкатилось на небо. Вот это прошел год, и полярная ночь закончилась. Вот так вот у Тилака все описано. То есть это описание, трактовка совершенно аллегорических вещей. На самом деле ничего конкретного там нет. Поэтому я приветствую Тилака, потому что его книга вызвала массу читателей, и люди в это поверили. И это вот им придало, наверное, какой-то интерес, не знаю, к ариям. Но хотя никакая ДНК-генеалог не показывает, вот, что арии были там на Северном полюсе или там вблизи Северного полюса. Нет таких данных вообще. Я повторяю, что есть у науки принцип «положи на стол данные». Ни интерпретация, ни фантазии, ни мифы. А причем данные должны быть, они должны быть проверяемые и воспроизводимые. Просто сказать, вот там какое-то явление произошло чудодейственное, там, да, вот, оно должно быть проверяемое и воспроизводимое. Там, я не знаю, там, замироточил там, икона какая-то. Пока это не будет проверяемое и воспроизводимое, это не считается научным фактом. А вот когда нашли период мироточения, допустим, это каждый, там, я не знаю, там, 3 месяца, вот тогда же научный сотрудник может изучить, а в чем дело, что происходит. Явление воспроизводится, оно проверяется. Вот тогда это становится объектом научной категории. Когда просто кто-то увидел, что там на небе какой-то знак, символ, и символ тоже пропал, ну, это непроверяемое, невоспроизводимое. Вот это очень важный принцип. А, к сожалению, сейчас вот в народе очень популярное то, что непроверяемое и невоспроизводимое. Этому придается абсолютное значение. Начинается там, все начинают биться в конвульсиях, там обсуждая что-то. Но это как-то не очень серьезно, даже досадно, что этим люди себя как-то обкрадывают. Так нехорошо. Вот такое вот, может быть, не самое лучезарное заключение, но добавлю плюс, что изучайте своих предков. Это крайне важно, и, как я повторяю время от времени, кто-то, наверное, уже слышал, что когда я, например, своих предков активно по архивам, по данным, я узнал, кто это были такие, в какие они военные походы ходили, то у меня, понимаете, после этого и плечи, понимаете, расправляются, и спина выпрямляется, и шаг более пружинистый. То есть я вот понимаю, что мои предки внесли вклад достойный в историю России, российского государства. Кстати, могу сказать то, что как-то очень противоречивая реакция. Дело в том, что когда дворянское собрание российское, а также американское дворянское собрание, американско-российское дворянское собрание, они прочитали мою книжку про предков, и оказывается, что это были дети боярские, а это приравнивается к дворянам. И поэтому они подали ходатайство, и мы, значит, вернули, если угодно, дворянский, значит, титул. А я спрашиваю, я говорю, зачем мне это надо? Спрашиваю я у дворян, говорю, зачем мне этот титул нужен? Что я с ним делать буду? Сословий нет вообще в России, и слава богу, что нет. И они говорят, это историческая память. Они говорят, предки были бы довольны. Что вот, я говорю, ну, это против этого аргумента трудно биться. Я понимаю, что не сословие ничего, но приятно то, что у меня получается продолжение дела моих предков. И уже одно это дорогого стоит. И когда я выступаю за, действительно, проживя долгое время на Западе, я выступаю за Россию, и я действительно всей душой болею за то, что в России происходит, и переживаю за то, что страна раскалывается в немалой степени, очень жаль. И за то, что я выступаю за по многим вот таким положениям русской истории, то с подачи того же Российского дворянского собрания у меня набор наград российских. И я этим горжусь. Я понимаю, что я никуда в них не выйду. Это было бы излишне. Но как-то один раз я, или там два раза я орденскую планку одел. И, значит, там много чего. И как сказал, на моей лекции пришел из Донбасса, значит, в доброволец, И он сказал мне, вот у нашего полковника даже меньше, сказал он. Так что я вот так отметил для себя, что это хорошо. Так вот, я к тому, что награды, может, потому что у меня поколение, все поколения были военные, я к наградам отношусь с почтением. Когда награды заслуженные, я считаю, это хорошее дело. К сожалению, гражданские не принято, чтобы носили награды, носят их военные. Но я этим внутренне горжусь. И считаю, что, знаете ли, опять же, предков, это дело важное, хорошее и нужное. Я думаю, что если когда-либо будет сформулирована национальная идея России, я думаю, что она должна быть непременно отмечена историей России, знание своих предков. Потому что для русских это очень важно. Вот, скажем, для американцев нет. Они не знают своих предков, подавляющие, их это не интересует. У них другие национальные идеи. Национальная идея в США, это я могу засвидетельствовать, это свой домик за белым заборчиком. Сейчас добавилось, что дети в колледже, семья превыше всего. Вот это национальная идея. Он живет где-нибудь там в какой-нибудь штате Висконсин на Среднем Западе. И он не имеет понятия, где там вообще Сирия, где там Украина, где там даже Россия. Для него важно то, что происходит в его деревеньке. Он читает только одну газету. Это вот и деревенские новости, значит, с объявлениями, с рекламой. Все, что ему нужно. Это ему не нужна национальная идея и знание своих предков. Теперь, значит, я как-то слушал передачу из Украины. И там было как раз вот ДНК генеалогии была. Речь анализировали. Но, правда, как это бывает, их сильно занесло, что Адама с Украины выходец. И Ноев Ковчег тоже на Украине, он остановился оттуда, вышли люди, поэтому все они потом. Ну, там много было всякого подобного. Ну, и пошел разговор о том, что является национальной идеей Украины. Ну, много было этих самых разных вариантов. И вот в итоге шла одна певица, по-моему, это знаменитая оперная певица Украины, она такая культовая. И она сказала, я знаю, какая идея национальной Украины. Это своя хата и кабанчик. Ну и народ, пошумев, решил, что это хорошая идея национальная. Ну что, что ж плохого, хата и кабанчик. Вот я думаю, для русских это маловато. Вот все для русских хата и кабанчик. Нужна какая-то более, понимаете, одухотворяющая идея. А родина, они ж не зря, ведь и индийцы родина, и тибетцы в большой степени родина. Это же люди, которые привнесли йогу, люди, которые медитацию привнесли, размышления. Это, у русских это в немалой степени есть. Вот это вот размышление о сути всего сущного и, опять же, справедливость. Я думаю, что хатой и кабанчиком, конечно, русские не обойдутся, а вот что-то связанное с историей своих предков, с осознанием своих предков, я думаю, это было бы крайне важно для России. И досадно, что, допустим, арабы это ценят. Арабы знают свои корни как минимум на 7 поколений. Киргизы – то же самое. Средний Азиат вообще очень чтят своих предков. Там более того, там когда арабе предстоит или даже помолвка, то собираются старейшины и обсуждают генеалогию. Если на протяжении 7 колен есть пересечение, то свадьбы не будет. Значит, это уже как бы кровосмешение по их понятиям. Но в России, если начать обсуждать, я думаю, мало кто до 7-8 колен доберется, а вот а надо бы. Поэтому вот это, думаю, со временем, конечно, появится желание и даже, если угодно, неудержимое желание уйти глубже и узнать своих предков. На самом деле ведь масса деревень в России центральной, которые носят название по фамилиям, там Потапова какой-нибудь, там Потанина, там и так далее, там много, скажем, нашей деревни Клёсово, называется до сих пор. На самом деле это название по древним или по старым служилым людям. Когда люди служили, были национальные военные, они им давали землю царским указом. Это было правило. Люди, они, так сказать, награду, деньги были минимальные. Скажем, мои предки получили 3 рубля в год, значит, оклад денежный за то, что они служили. А принцип был такой: нужны деньги, добудь в бою, возьми трофей. Вот это был принцип. И им давали землю. Поэтому возделывай землю свободно, вот службы, время. вот эти земли, вот на эту землю нам дали, вот моему предку, в 1639 году. И на этой земле у него пошли дети, у детей пошли, и появилась деревня Клёсово, которая через 70 лет там уже было, где-то полсотни человек жило в этой деревне. И вот название деревни по фамилии. Так вот, я подозреваю, а на самом деле знаю, что многие деревни носят название фамильное по имени служилого человека, профессионального. И вот это, кстати, те, которые были эквивалентны дворянам в то время. Когда дворяне были при дворе, почему они дворяне? Дворяне были конюшные, были постельничьи, были там горшки выносили, то же самое были дворяне, ответственная работа. Как же? Только допущенные люди могли этим заниматься. А вот дети боярские, это были служилые люди, как по нынешним понятиям, от лейтенанта до майора. Потому что выше уже были стольники, воеводы, князья. И вот эти вот от лейтенанта до они служили, причем очень по-настоящему. То есть от живота не жалея. У них даже был лозунг был «кровью и смертью». И «кровью и смертью». И вот дело в том, что если копнуть архивы, то эти названия, вполне возможно, были у деревень, которые были даны за службу государеву. А это, соответственно, значит, предки были эквивалентно дворянам. И вот сейчас некоторые этим занимаются и действительно получают свои, так сказать, дворянские статус. Повторяю, что никому это не нужно материально, никто за это деньги не платит, никто привилегий не имеет. Но многих это греет, потому что их предки, они служили на благо России. Вот осознание этого факта, это уже много, это уже дорогого стоит. А вот люди, которые прибыли сюда, значит, из, понимаете, в бегах от тех, кто их гонял, при всем к ним сочувствии, они, как правило, служили редко, и поэтому корней-то на самом деле настоящих нет. Поэтому можно найти причину, почему корней нет, но корней нет. И почему вот эти люди, сейчас из них выходит интеллигенция, которая крайне скептически относится к истории России. Все время это дело критикуют, все время издеваются, все время пытаются очернить. Это, к сожалению, те самые люди, которых корней-то нет в России. Ну, пусть там жили даже тут 200-300 лет, а корней-то настоящих нет. Это, как мне написал один человек, которого я как-то к нему проникся пониманием, он написал, отнюдь не себя не унижая, написал, к сожалению, мы, евреи, это перекати поле. Так получилось исторически. И он говорит, почему мы сейчас занимаемся активной ДНК-генеалогией? Потому что перекати поле, а корни знать надо, хочется знать. Это важно. Почему они на первом месте по этому делу? И вот поэтому досадно, что люди такой тяжелой судьбы, вот почему-то многие из них, далеко не все, конечно, многие из них занимают такую вот русофобскую, если угодно, и антироссийскую позицию. Об этом мы поговорим еще в будущей передаче, я думаю. Но об этом подумать стоит. И как-то вот, к сожалению, люди наступают на одни и те же грабли. Так, тогда на этом остановлюсь. Да, надо завершать сегодняшнюю передачу. Я в заключение хочу сказать, что, друзья мои, переставайте уже воевать. Русь сильна не когда в ней воюют, а когда в ней дружат, когда в ней любят, когда в ней счастливые дети рождаются, когда в ней созидают и строят. Вот тогда Русь сильна. А Русь – это не просто какая-то маленькая, обнесенная забором, частоколом или чем-то еще территория. Русь – это намного шире. Как и понятие «русская душа» шире, как и понятие слова «русский» намного шире. Потому что, ну, не ограничивается это какой-то территорией. Поэтому перестаньте воевать. Давайте-ка займемся тем, что созидает, тем, что нам позволяет созидать, тем, что позволяет нам ощущать себя целостным народом, могучим, великим, который все это когда-то создавал, который помог другим, многим народам сохранить свои жизни. Вот на этой позитивной ноте мне хочется закончить уже нашу встречу. Я благодарю Анатолия Алексеевича за очень интересный рассказ, за очень интересную беседу. Также я благодарю всех наших радиослушателей и зрителей за то, что поддержали нас сегодня очень интересными вопросами и репликами. Так держать, друзья мои. Даже кто был не согласен, тоже молодцы, потому что вот несоглашение такое правильное, когда вопросы задают, так вот, да, вот они заставляют задумываться. Мне остается напомнить, что сегодня по одному из современных календарей 22 ноября 2017 года, среда по одному из старинных, 22 день месяца Нового Дара 7526 лета седмица, русские ли хазары, раскрытие тайны ДНК, такова была сегодняшняя наша тема.